Так, начинаем занятие, половина седьмого. Давайте с вами посмотрим для начала нашу домашнюю работу. За это время желающие подойдут. Тех, которых не отпустили с работы. Вот о чем идет речь. Так, а мы с вами смотрим домашнюю работу. Да что ты можешь делать? Итак, смотрим домашнюю работу. После этого проводим перекличку. Пожалуйста, если я забуду, да, напомните, чтобы я вас несла в журнал, а то сейчас я увлекусь процессом обучения. Так. Итак, мы понимаем с вами, что выносить на доску все 7 журналов ордеров крайне нерационально. Поэтому давайте проверим с вами следующим образом. Я говорила уже, что у нас есть 2 задания, которые мы не проверяем на доске, а делаем это устно. Это задание связано с учетными регистрами. Это первое было самолетики, второе, вот эти вот журнально-ордерная система, да, второе задание наше. Поэтому, пожалуйста, я сейчас попрошу кого-нибудь из вас, и вы прочитаете мне числа, стоящие на пересечении итоговой строки, итоговой графы каждого журнала ордера. Это нижний правый угол. Договорились? Так, вы уже отвечали? Отвечали? Не будем вас больше. Нет, не будем вас больше мучить. Так, пожалуйста, называя номер счета 01 и число, стоящее внизу. Медленно, громко, остальные проверяйте, пожалуйста. Давайте так. Значит, как я сказала вам, что мы время не теряли, вы проверяете только общую информацию, то есть вот этот нижний правый угол, то есть кредитовый оборот. Если у вас не совпало, не пошло неправильное число, то вы исправляйте на правильное число. И после занятия ко мне со своими рабочими тетрадями. Потому что на занятии мы потратим очень много времени, если я с каждым буду разбирать его ошибки. Ладно? Поэтому вы, главное, определитесь, где у вас ошибка. В каком журнале ордере, если она есть. Поэтому, пожалуйста, итак, 01 счет. 01 счет у нас с вами 30 тысяч. 41 счет, 94 тысячи 500. 50 счет, 114 тысяч. 51 счет, 223 тысячи. Не переворачивайте, пожалуйста, на другую сторону. 223 тысячи. Что объединяет счета, находящиеся на этой страничке? 01, 41, 50, 51 – это средства, правда? Да, это средства. Значит, счета активные. А раз активные, а журналы ордера кредитовые, то мы так это и анализируем, интерпретируем. А именно, за январь данного года мы списали с баланса объектов ОС на сумму 30 тысяч рублей. Посмотрите, пожалуйста. Мы отпустили, списали товары со склада на 94 500. Из кассы было за этот месяц выдано 114 тысяч. Мы оформили это расходными кассовыми ордерами. 51 счет. С расчетного счета банк списал 223 тысячи. Мы платили. Все понятно? Понятно. Тогда, пожалуйста, переворачивайте на следующую страничку. Перед нами счет 76. Мы опять проверяем с вами нижний правый угол. Если слушатели, занимающие вебинар, увидели у себя ошибку, они успели посмотреть, вы мне тогда, пожалуйста, напишите в письме, я вам вышлю, соответственно, эти журналы ордера. 179-900, правильное число. Однако, давайте прервемся на секундочку. Однако, мы ничего удобоваримого по этому поводу проанализировать не можем. Потому что 179-900 – это кредитовый оборот счета 76-го. Счет 76-й мы с вами так примитивно ассоциировали, что ли, с партнерами, взаимоотношениями. Поэтому счет 76-й никогда не делается бухгалтером в синтетическом виде. Мы там совершенно запутаемся, кто кому должен. Поэтому счет 76-й, как любой расчетный счет, ведется обязательно в аналитике. То есть 76 альфа, 76 бета, 76 гамма. И если вы ввели его в аналитике, то вы четко понимали бы, что вам в данном случае дало каждое это число. Но в силу того, что мы с вами находимся в центре компьютерного обучения при Баумском университете, и главная цель этого центра – это обучение компьютерной программе, а наш курс теоретически он прикладной, потому что нельзя изучать программу 1С, не зная теории, то мне не хотелось бы в домашней работе заставлять вас руками вот пахать всю эту аналитику по 76-му счету, потому что вы пойдете потом изучать программу, и там вы это все замечательно увидите. Я в этой простенькой первой задачке давала вам общий алгоритм, как составляются журналы ордера. Поэтому мы с вами не можем сказать ничего конкретного про число, стоящее внизу на пересечении итоговой строки, итоговой графы. 179, а что можем сказать? Раз наш журнал ордера кредитовые, то, зная анализ 76-го счета, мы с вами интерпретируем следующим образом. На эту сумму возникла по кредиту кредиторская задолженность. Я сильно медленно, да? Итак, по кредиту возникла кредиторская задолженность и, соответственно, уменьшена дебиторская задолженность. Однако, если вы очень хотите посмотреть, чего там сколько, то у вас есть для этого палочка-выручалочка, а именно страничка четвертая этой же рабочей тетради. Этой же рабочей тетради, страница четвертая. Посмотрите, пожалуйста. У вас в активе находится самолетик, не счет, а самолетик, дебиторская задолженность. Видите? Посмотрите, пожалуйста. А в пассиве у вас находится самолетик, кредиторская задолженность. Я вам как предлагала представить себе счет 76-й? Если мы с вами мысленно из пассива возьмем кредиторскую и наложим ее на дебиторскую в активе и пронизаем взглядом кредитовый оборот. Посмотрите, пожалуйста, сколько у вас в пассиве по кредиту кредиторской 130 тысяч, правильно? 130 тысяч. Наложите на кредит дебиторской, а там сколько? 49 900. Сложите 130 тысяч. На эту сумму возникла кредиторская, плюс 49 900, на эту сумму уменьшена дебиторская. И у вас будет общий кредитовый оборот по счету 76-му. Так, все понятно здесь пока? Вот это счет 76-й. Идем с вами дальше. Угу. Пожалуйста. Счет 80-й. 415 тысяч. А мы с вами, соответственно, рассуждаем. Счет 80-й – это уставный капитал. Это источник получения средств. Раз источник – счет пассивный. А журналы ордера все равно кредитовые, поэтому у пассивного счета по кредиту показывается увеличение. И мы рассуждаем, за этот январь мы увеличили уставный капитал на сумму 415 тысяч. Дальше. Счет 99-й 36 200, а мы с вами сразу вспоминаем, счет 99-й активно-пассивный, называется прибыли и убытки. Причем? По дебету убытки, по кредиту прибыль. Поэтому, когда мы смотрим на это число, то мы говорим, что журналы ордера кредитовые. И это кредитовый оборот 99-го счета. То есть 36 200 – это прибыль. Правда? Без учета убытков. Правда? Только прибыль без учета убытков. Все понятно. У вас все сошлось. Я очень прошу вас, не стесняйтесь. Если у вас какие-то ошибочки, ко мне после занятия со своими тетрадочками подойдите, я быстро их отловлю, если они есть. А мы с вами идем дальше и смотрим шахматную ведомость. Итак, смотрим с вами шахматную ведомость. Итак, посмотрите, пожалуйста. Я предлагаю, опять же, для быстроты проверки, называя номер счета, прочитать итоговую графу, там, где написано «итого по дебету», а именно 01 то-то, то-то, 41 там и так далее. Понятно? Так, можно мне вас попросить, да? Вот прям 01 и так далее, 41 и так далее. Пожалуйста. 151 тысяча. 96 тысяч. 138 тысяч. 526, 700, правильный результат. Так, какой? 154, 900, извините, все правильно. А вот этого нету, да. 26 тысяч. И внизу, нижний правый угол, это общий дебетовый оборот. Сколько он у нас с вами? Ура, замечательно. 1 092 600. Теперь посмотрите, пожалуйста. Нам бы, в общем-то, надо было бы с вами для плезиру проверить еще и итоговую строчку, итого по кредиту. Но мы с вами только что ее зачитали, потому что это же как раз было и журнал фардеров. Согласны? Мы с вами проверили. Однако, что бы я хотела, чтобы вы сделали? Итак, пожалуйста, сделайте, пожалуйста, следующее. Вы пальчик одной руки поставьте на итоговую графу, там написано «того по дебету», там, где стоит сумма 151 тысяча. Успели, нашли? Нашли. Пальчик одной руки поставьте на сумму 151 тысяча. И мы сейчас с вами будем аккуратненько сползать вниз по этой графе. А пальчик второй руки поставьте, пожалуйста, внизу на итоговую строку. Итого по кредиту на сумму 30 тысяч рублей. И будем двигаться аккуратно слева направо. Итак, одновременно сверху вниз и при этом одновременно слева направо. А я аккуратно и медленно интерпретировать то, что вы видите. Итак, в своих рабочих тетрадочках делал домашнюю работу. 151 тысяча. На эту сумму за январь мы оприходовали, поставив объектов ОС на баланс. Взгляд вниз по строке. А на 30 тысяч списали по графе. 96 тысяч. Именно эту сумму мы, на эту сумму оприходовали товара на наш склад. Взгляд вниз по строке. А на 94 500 списали товара со склада. По графе. За этот январь мы оприходовали в кассу, положив в сейф, 138 тысяч и оформили по этому поводу приходные кассовые ордера. Взгляд вниз по строке. А выдали из кассы по расходным кассовым ордерам 114 тысяч. По графе. 526 700. Именно эту сумму за январь банк зачислил на наш расчетный счет. Мы получали деньги. Взгляд вниз по строке. А 223 тысячи банк списал с нашего расчетного счета. Мы платили. Дальше посмотрите, пожалуйста. 76 счет. 154 900. Опять в синтетическом виде ничего, так сказать, такого удобоваримого по счету 76 сказать не могу. А могу сказать только следующее. По дебету 76 счета возникает дебиторская, согласны? И уменьшается кредиторская. Если вы очень хотите посмотреть, чего там сколько, то я предлагаю опять открыть свою четвертую страничку и вспомнить этот метод наложения. Четвертая страничка. Наложите, пожалуйста, кредиторскую задолженность на дебиторскую задолженность. И пронизайте взглядом дебетовый оборот. В активе возникла дебиторская на 49 900, увидели? А в пассиве уменьшена кредиторская по дебету на 105 тысяч. Сложите 49 900 и 105 тысяч. У вас аккурат будет ваши 154 900, которые вы здесь видите. Так, все успеваете? Успеваете. Возвращаемся опять на восьмую страницу. Итак, 154 900. На эту сумму возникла дебиторская и уменьшена кредиторская за январь. Взгляд вниз. 179 900. На эту сумму уже говорили. Возникла по кредиту кредиторская и уменьшена дебиторская. Дальше. Счет 80-й. Пассивный. Увеличивается по кредиту. За январь данного года УК увеличился на сумму 415 тысяч. По графе уменьшения не было. Счет 99-й. Активно-пассивный. Взгляд вниз по строке. 36 200. На эту сумму была получена прибыль. Правда, без учета убытков. По графе. 26 тысяч. Понесли убытки. Правда, без учета прибыли. Поэтому это отдельно прибыли, отдельно убытки. И поэтому, если вы сложите нижний правый угол, он у вас будет 1 092 600. Здесь очень четко реализуется метод двойной записи, потому что общий дебетовый оборот равняется общему кредитовому обороту. Так, все успели? Все успели. Замечательно. Тогда мы с вами возвращаемся назад. На страницу 7, потому что у нас там скромно внизу притулилась оборотно-сальдовая ведомость. Нашли ее? Оборотно-сальдовая ведомость. Я думаю, что не имеет смысла зачитывать нули на сальдоначальном. Я думаю, что не имеет смысла зачитывать обороты, потому что мы их только что уже прочитали, правда? Поэтому сейчас самое главное – это нам с вами зачитать сальдо конечное. Сальдо конечное. Так, ну и что? Даже если неправильно. Итак, называя 0,1 счет и какой сальдо, дебетовый или кредитовый? Ладно, зачитывайте. Сто одна тысяча – это сальдо конечное по счету 0,1. А мы с вами аккуратненько это анализируем, интерпретируем. А именно, на 31 января данного года у нас на балансе стоит объектов ОС на сумму 121 тысяча. Если вы вот сейчас пойдете с инвентаризацией проводить на эту дату, то вы должны насчитать нам основных средств на эту сумму. Дальше, пожалуйста. Вот если вы выйдете на склад с инвентаризацией в этот день, то вы должны быть товар найти на 1500 рублей. Угу. 31 января открыли сейф, оттуда все выгребли, пересчитали, оказалось 24 тысячи наличных денег. Угу. $303 700 съездили в банк, взяли у них выписку, они оповестили вас, что у них, что на расчетном счете вашем они хранят 303 700. Угу. 25 тысяч. Сюда вернусь немножечко позже. Правильный результат. 25 тысяч. Вернусь к этому. У вас могли возникнуть сомнения по этому поводу. Надо ли сворачивать? 25 тысяч. Дальше, пожалуйста. 415 тысяч. Значит, 25 тысяч мы должны по кредиту, да, мы должны нашим партнерам. 415 тысяч. Уставный капитал к 31 января достиг суммы 415 тысяч. Дальше. 10 200. Была получена прибыль 36 200. Понесли убытки 26 тысяч. Свернули счет активно-пассивный, но с односторонним сальдо. В большую сторону кидаем. То есть 10 200. Это результирующая прибыль. И поэтому, если вы посмотрите вниз, в подвал, то валюта баланса будет 450 тысяч 200. И вот здесь я прошу вас сравнить вот это сальдо, конечно, которое мы с вами только что прочитали, и тот баланс, который на четвертой строчке находится. И вспомните, пожалуйста, что мы шли от одного условия разными путями. Там самолетиками – это такая упрощенная мемориально-ордерная форма, а здесь журнально-ордерной формой. Если мы от одного условия шли просто разными путями, то мы должны были обязательно прийти к одному и тому же конечному результату. Поэтому у нас там получились такие же остаточки, да, на четвертой, и здесь получились такие же остаточки. Все вам понятно? Вот мы проверили с вами домашнюю работу. Пожалуйста, если у кого-то есть свои индивидуальные ошибки или что-то вы не поняли, ко мне подойдите. А я забыла вам сказать относительно того, что почему свернули 25 тысяч, правда? Сказала и забыла. Вот. Относительно того, почему надо сворачивать. Я говорила вам о том, что счет 7-6 не сворачивается. Показывается развернуто, чтобы по дебету увидеть, сколько нам должны, а по кредиту увидеть, сколько мы должны. Но это только в том случае, если и нам должны, и мы должны. Но если нет дебиторской, а есть кредиторская, сальдо свернуто. Или наоборот, то есть сальдо будет, то есть одностороннее оно будет, одностороннее. Как раз это такой случай. Но, к сожалению, я не дала вам возможности в этой домашней работе за упрощение это увидеть. Потому что вы делали 7-6 счет в синтетике, в синтетическом виде, а не в аналитике. И тогда вы это никогда не увидите. А где вы это можете видеть? Посмотрев на четвертую страничку. Наложите, пожалуйста, кредиторскую на дебиторскую. Что вы обнаружите? У вас в активе нет дебиторской, правда? Там прочерк стоит. А в пассиве стоит 25 тысяч, мы должны нашим партнерам, правда? Вот если бы вы делали это все в аналитике, то вы пришли бы к этому же результату. А именно, как это можно мысленно представить? Вот перед вами на 7-й страничке оборотно-сальдовая ведомость. Пожалуйста, мысленно раздвиньте строчки 7, 6, 80, мысленно раздвинули, и туда написали 7, 6, альфа, 7, 6, бета, 7, 6, гамма и так далее. И если вы по каждому отдельно контрагенту делали бы отдельно, то вы увидели бы, что дебиторская свернулась, ее просто нету, как на четвертой страничке, а кредиторская вылезет 25 тысяч рублей. При сложении же аналитических признаков вы выйдете вот на этот 7-6 синтетический. Вы это очень подробно увидите, когда будете учить программу 1С-бухгалтерия. Там вам будут это показывать, как что это сворачивается-то, как вот аналитические признаки в субсчета складываются, субсчета, синтетический учет и так далее. Так, все здесь понятно, да? Итак, мы с вами закончили нашу домашнюю работу и приступаем к следующему этапу, то есть у нас с вами... У нас с вами перекличка. Так, Гжизяк, Гриценко, Кучаева здесь. Дальше Амеличева, Воронин, Гусарова, Гынгазов Антон Николаевич, Гынгазов Олег Николаевич, Ефимова, Загорулькина, нет, Катунина, нет, Ковалева, Коваль, Кузьмичев, Леонтьева, Лыгина, Мелкумян, Остапенко, нет, Потапова, Рыжов, Самохина, Ситникова, Соловьева, Тихонова, нет, Толпекин, Трошкина, Тюрина, Утюшева, здесь, Филюшкина, Халецкая. Замечательно. Так, проверим перекличку. Продолжаем наше занятие. Итак, продолжаем наше занятие. На прошлом занятии вы получили 18-ю страничку. Итак, получили 18-ю страничку. И мы начали с вами тему «Уставный капитал». Итак, пожалуйста, слушатели, у вас она нету? Ага, так, ладно, сейчас. 18-я страничка. Пожалуйста, уважаемые слушатели, дистанционно обучающиеся, откройте, пожалуйста, свои конспекты, которые я вам высылала с пропусками, где вы ведете свои конспекты. Я раздаю точно такие же листы. Пожалуйста. пожалуйста. Так, ну, сейчас раздаю немножко. А то потом будем с вами продвигаться быстро. Пожалуйста. Значит, пока у вас страницы 18, 19, 20. У всех? Никого не пропустила? 18, 19, 20. Так, и до перерыва нам нужно еще, наверное, будет полстранички. Поэтому 21. Так. Так, ну остальное, видимо, будет после перерыва, поэтому у нас с вами на первую часть занятия это страницы 18, 19, 20 и 21. Это то, что нам нужно будет, я так планирую, на первую часть нашего занятия. Так, все готовы, да? Итак, вспомните, пожалуйста, в прошлый раз мы с вами дали определение юридических лиц, и я рассказала вам, хотя вы это, думаю, знали без меня прекрасно, что юридические лица делятся на коммерческие организации и некоммерческие организации. Юридическое лицо начинает свою работу с момента государственной регистрации. То есть как раз отмашка, фирма родилась. Я обращаю ваше внимание, что если мы говорим в основном, что коммерческие организации у нас остаются в форме акционерных обществ и ООО, то в данном случае для них сейчас документом правоустанавливающим является устав. Потому что многие из вас знают, что примерно года полтора у нас поменялся, отредактировали закон об ООО. До этого времени у нас было два учительных документа. Это устав и учительный договор. Сейчас учительный договор не является учительным документом. Он оставлен, но у него такая скромная роль многосторонней сделки. А устав – это является единственным учительным документом не только в акционерных обществах и в ООО. И надо сказать, что это очень удачно для ООО, потому что в этом уставе показывается общий размер уставного капитала. Но там нет информации про учредителей и про, так сказать, их доли и прочее, чем они там вносят и прочее. И в этой ситуации, если вдруг будет какая-то подвижка по уставному капиталу, то не нужно будет проводить перерегистрацию этого самого устава. Его нужно будет перерегистрировать только если в данном случае у вас будет увеличен или уменьшен размер уставного капитала. А если будет какая-то подвижка внутри, то в данном случае нам не нужно проводить все операции по перерегистрации. А вот все то, что я вам сказала о составе, содержании и так далее, это у нас есть в едином государственном реестре юридических лиц, соответственно, и списке, который ведет руководитель по участникам или учредителям. Теперь мы прекрасно с вами понимаем, что любое предприятие может стартовать только с определенного плацдарма, коим является средство, полученное от учредителей в виде уставного капитала. Поэтому что такое уставный капитал, просто говоря, собираются учредители и наделяют вновь созданные предприятия основными и оборотными средствами. И вот посмотрите, пожалуйста, у вас ниже приведены три функции уставного капитала. Итак, смотрите, у вас три функции уставного капитала. Первая функция – это стартовая. Итак, первая функция уставного капитала – это стартовая. У вас все это напечатано, стартовая. Это, в общем-то, то, что я вам сказала, когда собираются учредители и наделяют вновь созданное предприятие основными и оборотными средствами. Толчок получен, а дальше, бабушка надвое сказала, можно нарастить все безумно, а можно утратить в результате своей бездарной деятельности или тяжелого стечения обстоятельств. Но старт получен. Вторая функция уставного капитала – это функция долевая. Просто говоря, как внес, так и вынес. А именно, размер уставного капитала, предположим, 100 тысяч. Доля фирмы ЗАО «Альфа» 60%. Доля фирмы ЗАО «Бета» 30%. А «Иванова» 10%. Внесли все. Фирма раскрутила свою бурную деятельность на этом старте. Получила свою первую прибыль. Теперь надо делиться. Берется прибыль. Платят налог на прибыль, говорят, все проедать не будем. Какую-то часть пустим на дивиденды или под дивиденды. Вот эта часть принимать за 100%. А дальше распределение по долям. Тебе от этой прибыли ЗАО «Альфа» 60%, тебе в это 30%, а тебе, Иванов, извини, только 10%. Поэтому в данном случае вот в этом функция долевая. Более того, если учредители решат выйти из этого общества, то они имеют право на свою долю. То есть вот по этому проценту, по удельному весу, от стоимости так называемых чистых активов. А что это такое, расскажу буквально через 5. Поэтому они имеют право вынести не то, что они внесли, мы с вами когда-то говорили даже об этом. Вот внес, предположим, Альфа-автомобиль. Это не факт, что он вынесет этот автомобиль, да? Нет, ни в коем случае. Он имеет право претендовать на долю от активов данной организации, от чистых активов. Вот это функция долевая. И, наконец, третья функция – это функция гарантийная. Вот ее не так видно. Эту гарантийную функцию, в общем, не так видно. О чем идет речь в данном случае? Вот размер уставного капитала объявляет всем заинтересованным лицам о солидности данного общества. Чем больше уставный капитал, тем более предприятие инвестиционно привлекательно. Туда как бы хочется вкладываться, скажем, да? Меньше риска. Но в данном случае можно понять следующее, что если мы с вами посмотрим в лоб, в баланс, в размер уставного капитала, то мы никогда не можем сказать, несет данный уставный капитал гарантирующую функцию или нет, если мы прямо в лоб посмотрим вот в эту строчку в балансе. Дело в том, что за это время могло быть все и утрачено. Дело все в том, что назначение уставного капитала, согласно Гражданского кодекса, это обозначить минимальный размер имущества, гарантирующего интересы кредиторов. Уставный капитал, в данном случае, вернее, ГКРФ устанавливает, что когда фирма ликвидируется, то все его имущество, все его ликвидные активы реализуются и покрываются вот эти вот долги. А когда не хватает, то из уставного капитала, а вполне вероятно, что там уже все проели. Поэтому нужно смотреть гарантирующую функцию не в лоб из баланса, а проведя определенные расчеты. Я сейчас покажу на более простом примере, чтобы вы, так сказать, не запутались в меня. Вспомните, пожалуйста, мой дурацкий первый пример на первой лекции, как я как будто бы открывала кафе, помните? Что я там врала самозабвенно? Что учредители внесли в это кафе какие взносы? Деньги, безналичный расчетный счет, средства. Деньги в кассу – средства, барную стойку – средства и плиты на кухню – средства. Вы уже ж помните баланс, да? В активе – средства, в пассиве – источники. Когда фирма организуется, она сразу рождается с уставным капиталом. Это источник, где он у нас будет прописан – в пассиве. Представили себе? В пассиве. При этом в активе вы увидите, если помните, внизу прям баланса, во втором разделе, деньги в кассе, на расчетном счете, а в первом разделе баланса основные средства. И когда все учили все внесли, то мы смотрим в размер уставного капитала в пассив, говорим вот такой, потом смотрим в актив и видим, чем он наполнен, чем он обеспечен. То есть вот этот уставный капитал, он обеспечен реальными активами. Представьте себе, пожалуйста. Что я вам рассказывала дальше? Что в результате моей бездарной деятельности или тяжелых обстоятельств я утрачиваю один актив за другим. Были деньги на расчетном счете, теперь убытки. Помните, я вложилась плохо, в финансовые вложения сделала плохие. Дальше. Были деньги в кассе, я с ними отправилась на рынок, опять что-то не сдалось, да? Опять были деньги, стали убытки. А дальше. Плиты и барную стойку разнесли покупатели. Опять нету. Что же получается? Представляем мысленно форму баланса. Заглядываю в пассив. Там стоит размер уставного капитала, который зарегистрирован при рождении фирмы. Он же стоит в уставе. Потом смотрю в актив и вижу, что там ничего нету. Я все утратила. Так в данном случае понесет ли мой уставный капитал гарантирующую функцию? Или это фикция? Я его показала в балансе, но он у меня не обеспечен реальными активами. Логика понятна? Поэтому нельзя открыть баланс, в лоб посмотреть строчку уставный капитал и безумно радоваться размеру этого огромного уставного капитала. Вполне вероятно, что ребята, в чей баланс вы смотрите, по дороге все растратили. Поэтому в данном случае нужно обязательно здесь считать такой показатель, который называется чистые активы. Итак, давайте посмотрим с вами про чистые активы. Мы с вами спускаемся по 18 страничке, и у вас там внизу в подвале написано «Назначение уставного капитала», то, что я вам сказала, «обозначить минимальный размер имущества, гарантирующего интересы кредиторов». Уставный капитал, как мера ответственности предприятий перед кредиторами по своим долгам, теснейшим образом связан с понятием чистых активов. Итак, чистых активов. И мы с вами переворачиваем на следующую страничку. Идем на следующую страничку. У вас страница 19. Итак, вместе со мной, пожалуйста, читаем. Чистые активы – это сумма, на которую внеоборотные активы, а это основные средства, нематериальные активы и так далее, и оборотные активы – это запасы сырья, материалов, какой-то продукт, товаров и так далее, превышают сумму долговых обязательств, то есть то, что мы должны. Я привела вам специальный нормативный документ, которым мы руководствуемся для подсчета чистых активов. Это совместный приказ Минфина Российской Федерации и Федеральной комиссии по ценным бумагам. Там приведен алгоритм расчета вот этих самых чистых активов. Пожалуйста, обратите внимание на следующее, что вот в этом совместном приказе вы увидите, что тут обращаются только в этом приказе к акционерным обществам. Там про ООО вообще ничего не написано. Там все про акционерное общество. Однако для ООО нет специального документа. И поэтому, когда работники Минфина эту операцию, так сказать, эту ситуацию трактовали, то они говорят, что предприятия или, так сказать, бухгалтеры, работающие в ООО, имеют право брать алгоритм из вот этого приказа, так сказать, забывая, что там написано про акционерное общество. То есть в данном случае мы говорим о том, что это не важно, где вы работаете. Этот приказ вас не смущал, что там написано АО, это для ООО тоже работает. Поэтому у нас единый алгоритм подсчета так называемых чистых активов. Итак, как же считаются чистые активы? Для того, чтобы мы с вами посчитали чистые активы, я предлагаю открыть вам вашу брошюру «Бухгалтерские документы». Для слушателей очных лекций это зеленая брошюра. Для дистанционного обучения называется «Бухгалтерские документы» на известной нам форме бухгалтерского баланса, страница 6970. Итак, 6970, уставный капитал. Сейчас посмотрим. Итак, 6970. Посмотрите, пожалуйста. Вот если мы с вами прочитаем формулировку чистых активов, то мы можем из баланса просчитать в нашем варианте чистые активы. Поэтому я обращаю ваше внимание на следующее, что у вас написана такая фраза. Расчет чистых активов. Смотри, страница 69.70, брошюра, бухгалтерский документ. Нашли это? Потом у вас стоит двоеточие. И потом у вас пустая широкая строка. Нашли? Вот в эту пустую широкую строчку нужно вместить, по крайней мере, три строчки рукописные. Мы с вами вместе записываем. Ну, может, две уместимся, может, три, как получится. Итак, пустая строчка у вас для записи. Я уже говорила вам, я специально это делаю. Я тексты пишу, а все расчеты приводим вместе с вами, да? Первое, чтобы вы не грустили, второе, чтобы вы участвовали. Итак, посмотрите, пожалуйста. Перед вами ваш листочек, 19 страничка, и ваш баланс. И мы говорим с вами, чистые активы считают следующим образом. Мы должны с вами из суммы активов вычесть обязательства. Поэтому посмотрите, пожалуйста, у вас первый раздел баланса, внеоборотные активы. Итого по разделу первому, 79 тысяч. Нашли? Итак, 79 тысяч рублей у вас. 79 тысяч рублей. Дальше. Второй раздел баланса. У вас оборотные активы. Смотрите, что у вас там? Запасы сырья, материалов, готовой продукции, товаров, там дебиторки и так далее. Спустите, пожалуйста, ниже. Итого по разделу 2. 651 тысяча. Обнаружили? 651 тысяча. Итак, 651 тысяча. Здесь не нужны скобочки. Я взяла их здесь, чтобы мы видели, что это активы просто. Активы. Итак, 79 тысяч плюс 651 тысяча – это наши активы. Это понятно. Дальше. Посмотрите, пожалуйста, в пассив. У вас раздел 3 – это собственные источники, а раздел 4 и 5 римское – это обязательства, то есть это заемные источники. Смотрите, раздел 4 – там 0. Раздел 5 – обязательства. Внизу строка – итого по разделу пятому 176 тысяч, да, обязательств. 176 тысяч обязательств. Итак, вычитаем формально 176 тысяч. А если неформально, смотрите, кому мы должны по этому балансу. Мы должны последнюю заработную плату нашим сотрудникам, помните? Еще не выдали. Дальше. Фонды социального страхования еще не заплатили. В бюджет еще даже налоги. Еще пока не заплатили, и алименты не перечислили. Всего на круг наших должников на 176 тысяч мы должны. Поэтому, если вы из активов вычли свои обязательства, то формально сумма получится 554 тысячи. 554 тысячи. Вам просто формальный расчет понятен? Вот это формальный расчет. Дальше посмотрите, пожалуйста, так мы посчитали чистые активы. Во-первых, давайте посмотрим с вами, а что же такое чистые активы, по идее? Если я из активов вычту свои обязательства, у меня будут чистые активы. Поэтому, в общем-то так, если говорить просто, то это активы, свободные от долгов. Когда отдам, что останется? Вот останется вот это. Это первая интерпретация, да? То есть активы свободны от долгов, или все свободны от долгов. А вот вам вторая интерпретация. Посмотрите, пожалуйста, на 70-й страничке в раздел 3 капитала резервы. Итог. 554 тысячи нашли? Получается, что можно проинтерпретировать двумя путями. Первое – это средства, свободные от долгов. Второе – это средства, полученные из собственных источников уставного капитала, от учредителей, и нами замечательно полученной прибыли, как от нашей замечательной работы. То есть, опять же, свободны от долгов. Потому что у нас источников есть только собственные источники и заемные, понятно. Поэтому, как хотя бы интерпретируете, вот это чистые активы, 554 тысячи. Что нужно с ними дальше сделать? А дальше мы должны чистые активы сравнить. Если есть в этой строчке место, можно так, чистые активы сравнить с уставным капиталом. Давайте сравним. Чистые активы 554 тысячи рублей. 554 тысячи рублей. А уставный капитал нашли? Где он у вас? Строка 1310, верно? 500. 500 тысяч рублей. Я вижу, что чистые активы, то есть 504 тысячи больше, чем 500 рублей. Как вы считаете, это хорошо? чистые активы нас с походом покрывают уставный капитал. То есть он наполнен, не только наполнен реальными активами, он с крыши прям наполнен, что называется, да? Поэтому с походом наполнен. Поэтому в данном случае мы делаем такой вывод, что согласно Гражданского кодекса чистые активы должны быть не меньше размера уставного капитала. Там у вас все уместилось? Чистые активы должны быть не меньше размера уставного капитала. Так вот, посмотрите, пожалуйста. Если мы спустимся ниже, то вы можете прочитать этот текст, который я привела вам. Гражданский кодекс устанавливает, что сумма чистых активов должна быть не меньше размера уставного капитала. В противном случае его необходимо уменьшить до суммы чистых активов. Одновременно должно быть зарегистрировано новое значение уставного капитала. Если размер уставного капитала после его уменьшения станет меньше минимума, определенного Гражданским кодексом для данного вида предприятий, то предприятие должно быть ликвидировано. Пока больше ничего не читаем, пока просто, так сказать, я сейчас прокомментирую. Итак, смотрите. Допустим, вот закончился первый год. В первый год никаких целодвижений бухгалтер не делает. Это по закону. Итак, в первый год чистые активы не считаем. Из-за чего? Немножечко позже расскажу, вы поймете обязательно. Итак, первый год чистые активы не считают. А второй год и каждый последующий считают. Представьте, пожалуйста, второй год я бухгалтер, посчитала чистые активы и увидела, что вот мой уставный капитал, вот он, а чистые активы его сверху покрывают. Да? То есть чистые активы больше, чем размер уставного капитала. Я продолжаю нормально работать, говоря, мой уставный капитал гарантирован. Он гарантирован активами, которые его с походом покрывают. А может быть другая ситуация. Вот ваш уставный капитал, да? А чистые активы у вас меньше, чем этот уставный капитал. По идее, у вас вот на эту величину, на разницу, у вас воздушная прослойка, воздушная подушка. Вы уставный капитал надули. То есть под этим уставным капиталом нету столько активов, сколько вы в балансе показали. И поэтому, кто посмотрит этот баланс, он что увидит? Он увидит замечательную картину, что было при рождении вашей фирмы. Он не увидит, что вы его утратили. Тогда нужно просто анализировать через чистые активы. Но так его не видно. Поэтому нам говорят, баланс должен быть показательным. И чистые активы должны соответствовать уставному капиталу, соответственно. И поэтому получается, что если у нас картинка такая получилась, а именно вот у вас уставный капитал, вот у вас чистые активы меньше, то вам нужно, естественно, что делать? Нужно снижать размер уставного капитала до реальных чистых активов, чтобы активы соответствовали этому уставному капиталу. И тогда получается, что нам нужно в данном случае либо безумно оздоравливаться, соответственно, да, либо снижать размер своего уставного капитала. Но вспомните, пожалуйста, мы не можем снижать размер уставного капитала волюнтаристски. Захотелось, снизила? Нет. Нужно вначале оповестить всех заинтересованных лиц, в том числе кредиторов, о том, что вы будете уменьшать размер уставного капитала. Потому что они могут раньше долги потребовать. Потом нужно провести процедуру перерегистрации на уменьшение самого капитала. И только после этого, когда у бухгалтера будут документы о перерегистрации, он сможет дебетовать счет 80. Вспомните, пожалуйста, счет 8, уставный капитал. По дебету показывается уменьшение. Поэтому бухгалтер может всю жизнь отработать бухгалтером и никогда не иметь дел со счетом 80. Редкие операции. Потому что рождается он при регистрации и изменяется при перерегистрации. Регистрации. Мы же знаем с вами, что любая операция в бухгалтерском учете должна быть документально оформлена. Когда вы получаете деньги в кассу, это приходный кассовый ордер. Вы даете расходный кассовый ордер. А когда вы хотите трогать уставный капитал, то это документы либо о регистрации, либо документы о перерегистрации. Понятно. Причем отлавливается это элементарно. Много лет назад, когда я сдавала очередной баланс в налоговую инспекцию, а тогда... Много лет, как я вам сказала, принимали иначе инспекторы. Мы стояли в безумной очереди в коридоре, и с нами работал каждый конкретный инспектор. В ком сел несколько человек инспекторов, и вот, так сказать, бухгалтеры к ним подходили и там, значит, их проверяли. Так вот, пока мой баланс проверяли, я заинтересовалась разговором за соседним столом. Инспектор проверяет у бухгалтера баланс. Смотрите, пожалуйста, в строку 1310. и видит, что у него, ну, сейчас графа 4 и 5, раньше они были наоборот перевернуты, но не имеет значения, и видит, что графа 4 и 5 разнятся. То есть начало года и на конец года разный устав на капитал. Тогда, естественно, госинспектор спрашивает у бухгалтера, что ваша фирма провела перерегистрацию, та сказала, да нет. А если да нет, то как может быть на начало года или на конец прошлого года одно число, а на начало, соответственно, другое. Поэтому в данном случае мы говорим о том, что это возможно только, если была проведена в этом периоде перерегистрация учетных документов. Поэтому это отлавливается элементарно. Правда? Вот такая вот ситуация с этим уставным капиталом. Теперь смотрите, пожалуйста. Значит, что у нас получается? Вот 31 декабря, с 31 декабря 2009 года действует такое правило. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего года у вас чистые активы меньше, чем устав на капитал, вот мы говорим, что это ненормальная ситуация, да, то в такой ситуации предприятию дается некий шанс оздоровиться. А именно, при подготовке к годовому собранию, либо совет директоров, либо, например, совет, должны к годовому собранию акционеров подготовить обязательно отчет об этих чистых активах. Первое, там показать несоответствие чистых активов уставному капиталу, это первое. Второе, назвать причины, из-за чего это произошло. И третье, какие пути видятся к нормализации ситуации. Вот второй год прошел, или каждый последующий, когда это произошло, и совет директоров или наблюдательный совет должны это сделать. То есть отчет дать акционерам, собственно говоря. После этого дается год, чтобы ситуация была нормализована. Если она не нормализована, дается полгода для того, чтобы уменьшить размер уставного капитала. Понятна ситуация? Вот с 31 декабря получается второй год или каждый последующий, или плюс один год и плюс полгода на то, чтобы провести процедуры. Вот, собственно говоря, что мы с вами сказали. Причем, посмотрите, пожалуйста, что здесь еще у вас написано. У вас написано о том, что мы должны уменьшать размер уставного капитала. Но при этом, посмотрите, пожалуйста, вполне вероятно, что нам придется ликвидироваться, если он поднырнет под минимум, наш устав, то есть будет меньше, чем минимум. И поэтому, обратите внимание, пожалуйста, я привела вам, какой сейчас существует минимум для разных акционных форм собственности. А именно, если вы работаете в обществе с ограниченной ответственностью, то ваш уставный капитал должен быть не меньше на дату регистрации или перерегистрации, чем тысячекратный размер МРОТ. Я напомню вам, что МРОТ для этих целей 100 рублей. У нас, помните, была табличка, еще я вам показывала на первом занятии. Так вот, 4330 федеральный МРОТ – это для оплаты труда. А 100 рублей – это по договорам гражданского правового характера. Поэтому 100 умножить на 1000 – у вас будет 100 тысяч рублей. Поэтому если у вас меньше, чем 100 тысяч рублей, ваше ОАО не зарегистрируют и не перерегистрируют. Дальше. Для ЗАО не менее 100-кратной суммы МРОТ. Это 100 на 100, то есть 10 тысяч. Для ООО до 9 года была тоже кратная МРОТ. А потом, когда сделали новую редакцию закона об ООО, то они сделали фиксированную сумму не менее чем 10 тысяч. Но, по сути, ничего на сегодняшний день не изменилось. Если не будет изменен МРОТ, то, соответственно, то же самое, 10 тысяч рублей. Это мы с вами уже поняли. Поэтому получается следующее, что если вдруг мы с вами снижаем УК до чистых активов и подныриваем под нижний предел, то нужно действительно либо безумно оздоравливаться каким-то образом, либо ликвидировать данную организацию. А мы с вами идем дальше. Итак, посмотрите, пожалуйста. Теперь поговорим с вами вот о чем. При создании. Итак, при создании ООО не менее, такой порядок есть, не менее 50% от объявленного размера уставного капитала должно быть внесено учредителями к моменту регистрации. Итак, я обращаю ваше внимание. И закон об ООО, и ГКРФ говорят нам, что до рождения ООО уставный капитал данной организации должен быть наполнен не меньше, чем 50%. Если оплата идет денежными средствами, то учредители должны открыть так называемый, если хотите, можно себе выделить текстовыделителями, временный накопительный счет в банке. И при регистрации представить, кроме счетных документов, справку из банка об открытии счета в банке. Итак, я обращаю ваше внимание на следующее. Фирма еще не родилась. Она находится в так называемом пренатальном дородовом периоде. Фирмы еще нет. Но учредители уже на 50% должны наполнить, чтобы ООО не было дутым, по идее. И для, что для этого делается? Если наполнение УК происходит денежными средствами, то учредители в банке открывают так называемый временный накопительный счет. Это категорически не аналог расчетного. С него платежи никакие не идут. Зачисляются только вклады учредителей, соответственно, да? Для того, чтобы банк дал справочку, что денежки 5% уже у них, например, да? Не можно было проводить регистрацию. Хотя, надо сказать, тот, кто занимался этим, то вы мне скажете, а с нас не требовали этого. Да, действительно, не требуют этого. Но я должна вам дать норму закона. Я даю норму закона. Это Гражданский кодекс и закон об ООО, который говорит о том, что 50% должно быть заранее внесено. Что происходит дальше? Вот на эти 50% ваша фирма получает, но это же до рождения фирмы. До рождения фирмы никакую проводку не формировать. Не формировать. Нельзя формировать. Потому что фирма еще не родилась. Поэтому бухгалтер знает, что 50% лежат уже на накопительном счете. Но проводку он это не отражает, потому что еще фирма не родилась. Когда фирма родится, то есть фирму зарегистрируют, то вспомните, пожалуйста, я говорила вам, на нашей третьей страничке зеленой брошюрки «Бухгалтерские документы» есть перечень документов, которые нужно принести в банк, чтобы вашему предприятию открыли расчетный счет. Помните? Когда вашей фирме откроют расчетный счет, это будет после регистрации фирмы, то банковские работники своей внутренней проводкой трансформируют и перебросят деньги с накопительного счета на ваш расчетный. Тогда они пройдут по банковской выписке. Только тогда бухгалтер сделает запись. 9.51, деньги поступили от учредителей. Понятно? Никогда они физически в банк вначале попали, это было до рождения фирмы, а когда они прошли по расчетному счету. Поэтому проводок по накопительному счету никогда не делается. Это до рождения фирмы. Так, это понятно? Это понятно. Хорошо. А давайте посмотрим дальше с вами. А если у вас акционерное общество? А если у вас акционерное общество, то вы заранее ничего не делаете. Однако не менее 50% акций общества, распределенных при его учреждении, должны быть оплачены в течение 3 месяцев с момента госрегистрации. Итак, фирма родилась, в 3 месяца нужно 50% закрыть. А что с остальными-то? Читаем и дальше. Оставшаяся неоплаченная часть уставного капитала, а там может быть 50 или менее уже, да, должна быть закрыта в течение 12 месяцев после регистрации, если меньше срок не предусмотрен договором о создании АО или учреждении ООО. Итак, максимальный срок, с которым учредители могут тянуться своими вкладами, это максимально 12 месяцев. Однако вы можете в своих учредительных документах показать меньше срок, и тогда они должны внести за меньше срок. Но 12 месяцев – это максимальный срок, согласно законодательству. Читаем дальше. Для акционерных обществ в случае неполной оплаты акций в течение 12 месяцев право собственной акции в части неоплаченной суммы переходит к обществу. Итак, если они не оплачены, то право переходит к обществу. Такие акции должны быть реализованы обществом по цене не ниже их номинальной стоимости, не позднее 1 года после их приобретения обществом. Итак, год можно тянуться с этими вкладами, а потом еще год можно их, так сказать, реализовывать. В противном случае общество обязано принять решение об уменьшении своего уставного капитала. Для ООО примерно то же самое, а именно, в случае неполной оплаты доли уставного капитала общества в течение 12 месяцев или срока, который оговорен, может быть, меньший, неоплаченная часть доли переходит к обществу. Такая часть доли должна быть реализована обществом. Итак, посмотрите, пожалуйста, что же получается, что если вы работаете в ООО, то 50% или более вносится заранее, оставшиеся 12 месяцев или меньше срок, оговоренный в учительных документ, в договор об учреждении. Если у вас акционерное общество, то 50% вносится в первые 3 месяца, остальное 12 месяцев. Если вдруг не внесено, то общество должно, соответственно, реализовывать, выкупать и реализовывать, соответственно, эти доли или акции. 50% вносится. 50% вносится, да. Теперь дальше. Естественные вопросы. Естественные вопросы. А можно ли не денежными средствами? Конечно. Пока можно. Пока можно и имущественными вкладами, соответственно, вносить. Или правами, предположим, тоже можно вносить. Но другое дело, что у вас написано, что согласно закону об ООО и Гражданского кодекса, нужно обязательно, чтобы учредители имели документы о том, что у них это находится на праве собственности. Более того, там же будет экспертная оценка, эксперт-оценщик независимого, я буду вам рассказывать про это немножечко позже, а вот это там все и тоже в оценке оговаривается. Теперь посмотрите, пожалуйста, что я хотела здесь еще вам сказать. Я обращаю ваше внимание, что у вас внизу написано о том, что дивиденды можно выплачивать. Ну, общий момент, да, студент может выплачивать либо раз в квартал, либо раз, либо в полгода, по полугодию, либо по году. Некоторые учредители желают, чтобы им оплачивали помесячно. Вот на это лучше не идти, потому что налоговики считают, что это закамуфлированная заработная плата. А там совершенно разные ставки по подоходу налогу, по заработной плате и по дивидендам. Об этом немножечко ниже, я буду об этом рассказывать. Поэтому лучше на месячные выплаты не ходить. Ну, а мы с вами идем дальше. Наверное, теперь вы поняли, почему я говорила о том, что чистые активы не считают в первый год. Потому что в первый год ваш устав может быть еще не наполнен активами. Ну, а мы с вами идем дальше. И перед вами следующая страничка. Это 20-я. Вот на основе норм законодательства, о котором я только что рассказала, мы с вами будем вести бухгалтерский учет. Итак, будем вести бухгалтерский учет на нашем предприятии. Итак, перед вами, как я сказала, 20-я страничка. Обратите внимание, пожалуйста, что я обычно, когда мы начинаем новую тему, я привожу нормативные документы, которые рассказывают нормативным языком то, что я вам здесь пересказывал по-русски, соответственно, да, чтобы вы понимали, какие нормативные документы соответствуют данному вопросу или теме. Поэтому здесь я привела вам два закона. Первый закон об акционерных обществах и второй закон об ООО с выходными данными, соответственно. А теперь давайте с вами вспомним. Вспомним мы с вами нашу домашнюю работу. Я ее записываю на доске, а у дистанционных слушателей она на экране, соответственно. Вспомните, пожалуйста, нашу домашнюю работу. Только, пожалуйста, это больше не пишите. Да, не пишите это больше. Итак, вспомним с вами, что долей первого учредителя мы увеличили уставный капитал, так у нас было, на 30 тысяч рублей, по-моему. Из этого источника мы получили с вами деньги в кассу, насколько я помню. Дальше. Доли второго учредителя мы увеличили размер уставного капитала на 150 тысяч, получив из этого источника деньги на расчетный счет. Итак, деньги на расчетный счет. Мы с вами могли здесь с таким же успехом наращивать гирлянды счет 80-й по кредиту. И поэтому по дебету записывать, что мы получили из этого источника, а именно товар, например, 41-й, там, или 10-й материалы, или 0,1 основное средство, это было бы в равной мере неправильно, некорректно. Я же говорила вам о том, что я только на начальном этапе упрощаю немножечко бухгалтерский учет, показываю вам структуру общего бухгалтерского учета. Почему же это неправильно, некорректно, я вам сказала. А вот посмотрите, пожалуйста. Я здесь показывала общий принцип бухгалтерского учета, а именно, что средства возникают из источника, в данном случае уставный капитал. Но так просто невероятно, так не может произойти на предприятии, потому что, смотрите, согласно Гражданского кодекса и закона об АО и ООО, уставный капитал формируется на дату регистрации в размере 100%. Никогда вносят, а дату регистрации сразу уставный капитал 100%. И тогда, если была такая запись, то представьте, пожалуйста, мы с вами должны были на дату регистрации, стоит на документах регистрации, да, дата, составить полный размер уставного капитала. И если было так, то давайте представим такую мизансцену. Вот я бухгалтер, вместе с своим директором, мы вышли из здания налоговой инспекции, свежезарегистрированные. Мы еще не работали, перед нами поле непаханное, наша фирма только родилась. И если бы это было вот так по этой моей картинке, которую я вам привела, то я вижу, что мне навстречу, прямо к дверям налоговой инспекции, навстречу, несется первый учредитель и глазами ищет сейф, куда бы ему свои наличные денежные средства положить. Сейфа еще нет, фирма только родилась. Второй учредитель рвется к дверям банка, дабы внести деньги на расчетный счет. В банке еще не открыт расчетный счет. Понимаете, фирма только родилась. Третий и четвертый ищут с глазами склад, куда можно было принести товары или материалы. Склада пока нет, фирма только родилась. А пятый мает своим станком, не зная, куда его пристроить, потому что фирма только родилась. Получается следующая ситуация, что уставный капитал, а именно крея счета 80, должен быть сформирован на дату регистрации в размере 100%. А при этом наши учредители тянутся своими вкладами сколько месяцев? 12. Поэтому получается, что между дебетом и кредитом пролегает интервал времени максимально в 12 месяцев. Как же так изловчиться-то, чтобы с одной стороны показать регистрацию устав на капитал, а с другой стороны, чтобы они 12 месяцев вносили то, что полагается, согласно в данном случае нашей договоренности. А тогда говорим, ну правильно, мы же здесь убрали личность учредителя. От кого конкретно это добро все получается? Поэтому нужно в серединочку между дебетом и кредитом как бы опустить, да, или всунуть вот промеж них личность учредителя. Сеть фирмы ЗАО «Альфа», ЗАО «Бет», Иванова, Петрова, Сидорова, кто там ваши учредители? А вот это мы с вами, соответственно, и сделаем. Для этого мы с вами посмотрим в наш лист 20, наш лист 20, и там вы увидите такие слова. Расчеты с учредителями отражаются на активно-пассивном счете 75, который называется «Расчеты с учредителями». К нему открываются два субсчета. Итак, к нему открываются два субсчета – 75.1 и 75.2. 75-й счет – это ваш учредитель. Кстати говоря, на кого он похож, этот счет? На какой счет похож? 76-й. 76-й называется «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». Недаром я его называл помощным счетом. Потом мы ввели к нему, 76-му счету, еще одного родственника, 71-й. «Расчеты с подотчетными лицами». Правда? Потом у нас был счет 70-й. Расчеты с персоналом по оплате труда. Теперь еще один расчетный счет. Это счет 75-й. Это обезличенный 76-й превращает 75-й, когда он учредитель. А какие у нас будут взаимоотношения с учредителями? Либо они должны внести взносы, либо мы должны им выплатить дивиденды. Поэтому к 75-му счету мы открываем два субсчета. Итак, мы открываем два субсчета, 75.1 и 75.2. Давайте с вами посмотрим и в данном случае припишем, у вас там, по-моему, пустые скобочки стоят, да, или я уже поставила, да? Давайте посмотрим с вами, какой этот 75.1. Вот он сказал, что он активный. Почему он активный? Посмотрите. На дату регистрации я формирую полный размер уставного капитала и знаю, что фирма ЗАО «Альфа» должна внести 60 тысяч. фирма Заубетта должна, надо отрегистрироваться, должна внести 40 тысяч и так далее. Раз они должны внести, то кто они для меня? Дебиторы. А задолженность дебиторская. А где находится-то? В активе. Поэтому 7.1, он активный. Возникает по дебету, а гасится по кредиту. Сейчас покажу более подробно. 75.2. Наконец-то ребята, 75-й учитель, все внесли. Все, что полагалось. И моя фирма стартовала с этого вклада, с этого взноса. Развив бурную деятельность, получили не менее бурную прибыль. И часть прибыли пустили под дивиденды. Сказали, фирма ЗАО «Альфа», ты внесла при рождении фирмы 60%. Мы должны тебе от прибыли 60%. Фирма ЗАО «Бетта», а тебе мы должны 30%. А тебе, Иванов, мы должны 10%. Вы чувствуете, я интонирую понятие «мы должны». А раз мы должны, то в данном случае они наши кредиторы, заложенность кредиторская и находится она в пассиве. Поэтому субсчет пассивный. Получается, 75.1 активный, 75.2 пассивный. А если вы сложите два субсчета, то выйдете на синтетический 75. Какой он? Активно-пассивный, а родственник 76. Все понятно? Понятно. Чтобы было более понятно, давайте с вами посмотрим это на примере. Так как у нас очень мало времени, всего 68 академических часов, то я иду по другой, так сказать, системе, чем вот в вузах, например. Там начали теорию, потом на примерах и так далее. Нет у меня такого времени. Поэтому я теорию даю на примерах. Итак, смотрите. В соответствии с учебными документами сформирован уставный капитал в сумме 500 тысяч рублей. И оплачены доли в уставном капитале. Я обращаю ваше внимание, что я так понимаю, что скоро будет очень сильно подвинуты два закона. Это АО и ООО. На увеличение предела вот этого. Вместо 10 тысяч по ООО планируется 500 тысяч. Представляете себе? 500 тысяч. По закрытым акционерным обществам 5 миллионов. А по открытым еще больше. Более того, на... В сайте Конституционного суда информация висела о том, что вклады могут быть теперь только денежные, а не имущественные. Законодательно пока не принято. Я не могу ничего сказать. Пока это только так, вот слухи, которые были в печати нашей экономической, соответственно. Да? То есть они хотят ограничить вклады по номенклатуре. Потому что налогоинспекторы, которые проводят регистрацию, они говорят, чем только не вносят, вплоть до огурцами солеными в бочках. Нет ограничений. Так вот, почитайте, пожалуйста, пока я записываю, у вас это уже есть, что мы, чем мы наполняем наш уставный капитал. Итак, чем наполняем наш уставный капитал? Перед вами лист, там условия, соответственно. Итак, в безналичном порядке, наличными, сырьевыми материалами, товарами, концтоварами, нематериальными активами, основными средствами. Вам условия понятны? Итак, смотрите. Спускаемся ниже. Вот алгоритм ваших действий. У вас прямо напечатано. После госрегистрации организации ее уставный капитал в сумме вкладов учредителей и участников, предусмотренным документами, отражается. Давайте картины рисовать, сюжеты, чтобы было проще. Представьте, пожалуйста, ваше предприятие только зарегистрированное. Вы с директором, вы главный бухгалтер с директором, вернулись назад на родное предприятие. Первое, что сделали, это откупили бутылку шампанским, дабы выйти здоровье вашей фирмы, ее процветание. Потом все метнулись своим столом, а вы метнулись к компьютеру, дабы первые проводки занести в свою бухгалтерскую программу. Итак, какие же первые проводки начинают жизнь вашего предприятия, в вашей бухгалтерской программе? Вы говорите, на дату регистрации формируется полный размер уставного капитала их взносами. Поэтому на сумму 250 тысяч я увеличила размер уставного капитала долей первого учредителя. Но на дату рождения фирмы он еще ничего не внес. Потому что мы работаем по документам. Какие у нас документы? Свидетельство о регистрации и учительные документы, правда? И в данном случае мы говорим, на 250 тысяч мы с одной стороны сформировали уставный капитал, а с другой стороны говорим, мы ждем от тебя, то есть ты нам должен. И у нас возникает дебиторская задолженность. Кого? Спросили мы себя и ответили. Учредителя. Вместо слова «учитель» пишем счет 75-й. А что он нам должен нести? Взнос, вклад, оплатить доли и так далее. А конкретно нельзя? Можно. Он у нас первый. Однако, если вы будете работать с бухгалтерской программой 1С, то к 75-му счету привязан справочник контрагентов. И там можно выделить ряд групп. Поставщики, а внутри название. Покупатели, название. Учредители, название или фамилии. И поэтому вы из справочника вытащите название данного учредителя. И у вас на экране будет такая картинка. 75-1 ЗАО Альфа. Понятно? 80 Альфа. Тогда вы видите, сколько Альфа должен и какая часть у него в уставном капитале. Это все делается в аналитике, в программе бухгалтерской. Так, первое ясно? Второе то же самое. А именно, на 30 тысяч я увеличила долей второго размер уставного капитала. С одной стороны, а с другой стороны я показала, что он мой должник. 71.2. А у вас будет вместо двоечки, например, Петров. В вашей программе Петров какой-нибудь будет. Я здесь делаю по номерам. Дальше. Мы увеличили уставный капитал доли третьего учредителя. С одной стороны. А с другой стороны показали, сколько треть нам должен на дату регистрации. Мы увеличили размер уставного капитала на 80 тысяч. Но сказали себе, на дату рождения фирмы он наш должник. 75.1.4. А дальше. Мы увеличили размер уставного капитала на 10 тысяч. И сказали, может быть, через некоторое время мы концтовары получим, а пока у нас их нет, он наш должник. Доли шестого мы увеличили размер уставного капитала на 45 тысяч. Из этого источника, пока еще ничего не получили, мы зафиксировали долг шестого учредителя. Вместе со мной, пожалуйста, записывайте. И, наконец, мы увеличили размер уставного капитала на 65 тысяч. В надежде получить некоторое время основное средство. Но пока мы его не получили. Седьмой наш должник. Вот смотрите, на дату рождения фирмы вы делаете столько проводок, сколько у вас учредителей. Мы делаем это в аналитике. Теперь все наши учредители, как бабочка на булавочке, мы знаем, сколько они нам должны и какие у них доли. И поэтому, когда вы сделали все эти проводочки, то вы вот так вот посмотрите ваш кредит 80-го и скажете, по кредиту счета 80 сформирован полный размер уставного капитала, так, как в уставе, то есть 500 тысяч рублей. Но они же ничего не внесли, поэтому мы четко видим, кто сколько должен. Понятно? Теперь, пожалуйста, откройте свои бухгалтерские документы, там, где у вас баланс. На странице 6970. 6970. И посмотрите, пожалуйста, если бы ваш баланс был абсолютно пуст, перед вами пустая форма баланса, вы все эти проводочки аккуратненько внесли в свою бухгалтерскую программу и решили на эту же дату сделать баланс прямо на эту дату. Понятно, что вы с ним никуда не пойдете сдаваться, да? Но для себя вы могли сделать баланс. Что у нас будет в этой ситуации? Повод нашей картинки. Первое, что мы сформировали? Уставный капитал. Смотрите, пожалуйста, в пассив, наверх, строка 1310. У нас там будет сколько? 500. Согласны? 500. Ну, как и в нашем случае, это совпадение. 500. Дальше. Теперь смотрите в дебет. Что вы видите? Сплошную дебиторскую задолженность. Смотрим в актив. Дебиторская – это актив. И мы с вами смотрим дебиторскую задолженность в начале строку 1230. Нашли? 1230. А потом спускаемся до строки внутри. 1232. 1232. Нашли? за должность участников учредителей по взносам уставных уплат, счет 75. Вот почему я здесь приводила, да вносила в баланс пустые строчки. Я хотела, чтобы вы посмотрели, где может что отражаться. Поэтому я да вносила в баланс пустые строчки для наших с вами учебных целей. Понятно? Тогда получается, если мы прямо сегодня сделали баланс, то у нас было бы две позиции. В пассиве 500, уставный капитал, в активе дебиторка 500. Тогда мы сказали бы, на дату регистрации наш уставный капитал пока еще не обеспечен. Уставный капитал не обеспечен. Чем не обеспечен? Активами. Под ним одни сплошные долги. Потому что это был первый день регистрации нашей организации. Так, пока понятно? Пока понятно. Хорошо. Но, наконец, они, учители, понесли. Но прежде чем они понесли, давайте мы с вами перевернем на 21-ю страничку и посмотрим, у вас там есть специальный шаблон, куда вы можете внести вместе со мной эти проводки. Вот немножечко потренироваться. То же самое вы будете делать, когда будете программу 1С изучать. Только, естественно, будете, конечно, это делать более забавно, чем руками. Так. Итак, давайте посмотрим с вами, что у нас здесь происходит. Я опять предлагаю вам рисовать всяческие картины перед взором. Приходите в банк и получаете банковскую выписку. И наблюдаете, что в графе «кредит» у них, а у нас это дебет, согласен, там наоборот, мы увидели число 250 тысяч. Банк зачислил на расчетный счет 250 тысяч. Мы говорим себе, интересно, от кого бы это? А под выпиской подшит специальный документ, ордер, которым банковские работники приняли от вашего учредителя эти деньги. И там написано, кто внес. Тогда вы говорите, о, так это от учредителя. И пишете счет 75-й. Это его взнос. И приписываете первый субсчет. А там его название. ЗАО «Альфа». А в нашем случае это будет номер 1. Так, понятно? Вторая ситуация. Сидите в своей бухгалтерии, занимаясь любимым делом, бухгалтерским учетом. Открывается дверь, входит незнакомый вам мужчина и представляется. Девочки, я ваш учитель Петров. Принес вам вклад в уставный капитал. Мы говорим, а давай. И сразу же оформляем документ, который называется приходный, правильно, кассовый ордер. По приходному кассовому ордеру у вас будет проходить сумма 30 тысяч. В приходном кассовом ордере будет написано «принято от», двоеточие, «учредителя Петрова Петра Петровича, ниже основания, вклад в уставный капитал». Тогда мы говорим себе «деньги получены в кассу». Приходным кассовым ордером, получены они от 75-го, это его вклад, а он у нас второй, в вашем случае Петров. Остальное аналогично. А именно, когда мы получим с вами на 20 тысяч материалов, сырья материалов от нашего третьего учредителя, и кладовщик примет их на склад специальным документом, мы с вами будем его изучать, обязательно М4, есть такой документ, то мы с вами его оприходуем полученным от учредителя. А дальше. Когда наш кладовщик оприходует товар на склад, то бухгалтер делает запись. 9.41. Мы получили товар на сумму 80 тысяч. А в акте, которым будет принят этот товар, то мы скажем, там будет написано, от кого получено? От учредителя, этого вклад, номер у него 4-й, а в вашем случае, может быть, за ОБЭТ-то будет. На 10 тысяч мы порадовались канцтоваром, который мы получили от 5-го учредителя. Канцтовары – это 10-9, инвентарь можно и хозяйственная принадлежность, например. Когда-то канцтовары был счет 12-й, МБП. Малоценные и быстро изнашивающиеся предметы. Сейчас это материалы. 10-9 можно, инвентарь и хозпринадлежности. Получили мы их от 5-го учредителя. Когда же мы с вами получили на 45 тысяч исключительное право на компьютерную программу, например, то мы сняли долг с 6-го учредителя. Когда на 65 тысяч мы получили, допустим, станок, то мы сняли долг с седьмого учредителя. Вы обратили внимание, что я достаточно бодренько писала оборотные активы. Видите? Оборотные активы. Когда же должна вот фиксировать необоротные, что-то притормозила. Может, забыла, на каких счетах отражаются основные средства внимательные активы? Нет, нет. Здесь есть определенное правило, которое я сейчас просто, ну, как бы брошу, скажем так, да, в аудиторию. Не буду подробно рассказывать, потому что для этого есть специальная тема «Основные средства». Так вот, запомните, пожалуйста, пока так навскидку. У нас есть два актива. Это основные средства и нематериальные активы, которые сразу на свои одноименные счета 0,1 – основные средства, и 0,4 – нематериальные активы не приходуются категорически. А вначале пропускаются, или, в кавычках возьму, прогоняются через счет 0,8. Если вы спуститесь под табличку, то там дан комментарий. Счет 0,8 называется «Вложение во внеоборотные активы». Субсчет 4 – приобретение ОС, субсчет Т 5 – приобретение НМА. А поэтому не перепутайте, пожалуйста, вот здесь вот будет 0,85 на 45 тысяч, а здесь будет 0,84. На что похож этот 0,8 счет? Я немножечко позже буду ассоциировать его в виде мешка-сборника, где в этом мешке собираются вся первоначальная стоимость объекта ОС, например. Вот ваше предприятие получило от учителя станок. Он еще в коробке или в ящиках, разобранный. Разве он выполняет свою функцию? Мы его не можем поставить на счет 0,1. Он пока только вложение во внеоборотный актив. Мы пока только начали вкладывать в него. А еще нужно было его довести. Деньги потратили. Опять 0,84. А еще нужно было смонтировать, наладить, установить. Опять 0,84. По идее, мы долго-долго на этом 0,8 счете собираем первоначальную стоимость объекта. До тех пор, пока он не заработает в нормальном режиме. То есть пока в данном случае не доведем до ума. Как довели до ума, мы с 0,84 спишем его и перебросим на счет 0,1 – основные средства. Поэтому пока объект еще не основное средство, но уже у нас, он должен где-то болтаться. Вот это счет 0,8. В простонародье – незавершенка. Понимаете? Да? Незавершенка. Пока мы еще не завершили работы по его монтажу, установке, наладке и так далее. Так, все здесь понятно? Вот таким вот образом мы с вами оприходовали. А я прошу посмотреть вас следующее. Открываем бухгалтерский баланс. Бухгалтерский баланс. На чем остановились с вами после первой графы? После первой графы. У нас в пассиве 1030 строка. Устав на капитал было 500 рублей, правда? А в активе у нас была строка 1232, 75-й счет, тоже 500 тысяч. Так, дальше смотрите. Во второй колоночке, вы где-нибудь счет 80 видите? По нему динамики не было. Значит, как зафиксировали, так и забудьте про этот пассив. Значит, вся драма событий происходит в активе. А как баланс-то не порвать, чтобы в активе все было? Значит, один счет будет увеличиваться, а другой будет уменьшаться. Поэтому посмотрите, пожалуйста, мы получили на расчетный счет 250 тысяч. Вот если я после каждой проводки стала выводить себе на экран свой новый баланс, как бы он у меня начал играть? Смотрите, строка 1252. Нашли? Только вы игнорируете то, что там стоит, это по домашней работе. В нашем случае будет сколько? 250. А что будет с 75-м счетом по строке 1232? Он уменьшится на 250 тысяч. Согласны, да? То есть останется там 250 тысяч. Дальше смотрите. 30 тысяч. Так, 30 тысяч мы получили в кассу. Смотрите, пожалуйста, у вас будет строка 1251. Там будет стоять 30 тысяч. А что с 75-м? Он уменьшится на 30 тысяч. 220 будет совершенно верно. Дальше смотрите. 10 еще 20 тысяч и 10 еще 10 тысяч. Сколько всего? 30 тысяч. Посмотрите, пожалуйста, в строку 1211. 1211. Там счет 10. Сколько у нас там с вами? 30, правда? А наш 75-й счет опять на 30 уменьшается. Там что-то 190, что ли, получается, да? Дальше смотрите. 41-й счет. 80 тысяч. Посмотрите, пожалуйста, в строку. Так, потеряла. А, вот она. 1214-я. Да? Что у нас там будет? 80. А там, где 75-й, 190 минус 80, остается 110, правда? Дальше смотрите. 0,8 счет, незавершенка. 45 тысяч и 65 тысяч. Посмотрите, пожалуйста, в строку 1130-ю. Видите, там 0,8 счет стоит. Сколько там будет? 110. Тогда что ж получается? Когда все очень несут все, что полагалось, что у нас получается? У нас в пассиве будет 500 тысяч, правильно? Уставный капитал. А в активе что этот уставный капитал наполняет? Следим сверху. Строка 1130. У нас с вами будет 110 тысяч, правда? Дальше. Спускаемся ниже. Строка 1211. Материалы. Материалы. 30. 20 и 10, да, 30. Спускаемся еще ниже. 1214. У нас с вами будет 80, правда? 80. Спускаемся еще ниже. Строка 1232. Ничего, прочерк. Дальше. Кассу смотрим. 1251. Что у нас будет? 30 тысяч. И еще ниже расчетный счет у нас будет 250 тысяч. Тогда мы говорим, уставный капитал с одной стороны, а с другой стороны, вот чем он наполнен. Понятна логика? Вот в данном случае мы с вами посмотрели. И буквально ниже, чтобы завершить эту картину, посмотрите, пожалуйста, мы говорим о том, что когда вносятся денежные средства, там оценка не нужна. Но когда вносятся имущественные вклады, нужна обязательная независимая экспертная оценка эксперта, которому берем заключение о том, как он оценивает, и еще лицензию отксерокопировать хорошо бы, и что он имел право это делать. Потому что, посмотрите, пожалуйста, для акционерных обществ обязательно экспертная оценка, если у вас имущественные вклады. Если вклады имущественные, эксперт обязателен. Если у вас ООО, то он не обязателен. Он обязателен тогда, когда сумма вклада превышает размер 20 тысяч рублей. Вот это относительно закона об АО и ООО, соответственно. А мы с вами идем в перерыв. Я задержал вас на 4 минуты. Плюс 10 минут отдыхайте, пожалуйста. Мы продолжаем с вами наше занятие. Итак, перед вами лежит страничка 21. Однако, прежде чем заниматься разделом 2, расчеты по выплатам доходов 75.2, я опять о неприятном. Домашняя работа. Мы с вами закончили простенькую первую задачку. Теперь с этого занятия мы с вами погружаемся в работу бухгалтерии фирмы ООО «Орион». По этому условию вы видели первичку в наших зеленых брошюрках «Бухгалтерские документы». И баланс, он сделан тоже по домашней работе. Поэтому, если вы закончите наше занятие, и всю информацию, которую мы рукописно будем с вами вводить сюда, введете в свою базу, в 1С, то вы получите такой же баланс, как у меня, собственно говоря. Да? Вот. А мы с вами начинаем нашу домашнюю работу, вот эту вторую сквозную задачу. Это страница 10. И если в первой задачке мы отрабатывали технические приемы, там не было ни дат, ни номеров документов, вот никакой привязки к названиям, к фамилиям. Здесь я пыталась, насколько возможно, приблизиться к всамделишной бухгалтерии. Насколько это возможно? Потому что в учебной задачке невозможно приблизиться до конца к реальности. Это невозможно, это нереально. Иначе нужно было вам талмуды тут выдавать со всяческими описаниями. Поэтому посмотрите, пожалуйста. Наша фирма ООО «Орион» создана в форме общества с ограниченной ответственностью на базе условного торгового предприятия. Пожалуйста, выделите текстовыми делителями торгового предприятия, потому что, когда мы будем изучать с вами счета затрат, то нужно понимать, на какой счет это нужно будет относить. Поэтому мы работаем на фирме торговой. занимаемся мы рознично-оптовой торговлей. Если вы ведете иную деятельность, не грустите, потому что мы пройдем все операции, и материалы, там, заработная плата, основные средства и так далее. Да? Это только реализация касается, но там похоже все. Дальше смотрите. У нас три учредителя, два физических лица. Один Крутилов, этот человек пришел со стороны, он у нас не работает. У него 16% уставного капитала. Второе физическое лицо Иванов, это наш родной директор. У него 12%. А третье, это юрлицо ЗАО «Витте». Малое предприятие, у него 72% в нашем уставном капитале. Дальше в дом посмотрите, кто, чем и сколько должен нести. Ниже расписано, видите? Дальше смотрите. Штатное расписание. Познакомьтесь, пожалуйста, с кем мы с вами работаем. Гендиректор, рядом оклад. Гендиректор, главный бухгалтер, референт, завскладом, кассир, водитель. Каждый из нас с вами второй. В данном случае, то есть главный бухгалтер. Если вам очень противен оклад, считайте, что это в долларах. Сведения о сотрудниках. Итак, кто с нами работает? Здесь даны фамилии, имена, отчества наших сотрудников, которые приведены в штатном расписании. А в примечании написано, кто замужем, у кого сколько детей, кто платит алименты. Понятно, что это для заработной платы нужно разделать. Однако их фамилии будут все время мелькать по тексту. То деньги будем выдавать, то еще какие там приключения случатся, командировку там будут уезжать и так далее. Поэтому фамилии здесь же. Это вы все прочитаете дома. Дальше, страница 11. Любое уважающееся предприятие имеет приказ по учетной политике. Я вам тоже привела выдержку из этого приказа, выдержку из приказа. Поэтому, когда вы будете делать домашнюю работу, то вы обязательно смотрите соответствующий пункт. Например, я дам вам раздел «Основные средства», и вы посмотрите раздел 4, чтобы посмотреть, какими способами, методами мы здесь работаем в этом предприятии. Понятно? Дальше. Домашнее задание на среду. Это страница 12. Страница 12 рабочей тетради. А именно, чем будем заниматься дома? Будет только формировать проводки. Только формировать проводки, записывая, так сказать, что произошло. Мне в голову не приходит оставлять вас руками, делать журналы ордера. Я для этого сделала их на простеньком примере, чтобы вы поняли просто принцип. Но руками мы этого делать не будем. Потому что я уже говорила, наш курс теоретически прикладной под 1С. Планируется, что после этого вы с задачкой идете на 1С. И там уже продолжаете изучение, но в другом ракурсе, соответственно, да? Поэтому только проводки, и вы приходите уже с готовыми, так сказать, вашими тетрадями туда. Значит, вам нужно сделать 12-ю страничку, только 12-ю страничку, а именно раздел 1 «Операции по формированию уставного капитала». Если вы забыли, что надо делать дома, вот то, что объясняла, то и задаю. Никогда вперед не лезем с вами. Однако, смотрите, пожалуйста, операция 1.1. 28 сентября наша фирма родилась. Сколько здесь будет проводок? А, я же вам тут... Нет, не разделила. Угу. Все, молодец, я правильно. Это я у себя разделила. Так, сколько здесь будет проводок? Сколько? Не-не, не 7. Сколько учредителей, столько проводок. Потому что мы должны смотреть, не что они должны внести, а сколько каждый. Чего от них ждать в будущем? Вот о чем идет речь, понимаете? Поэтому у нас будет столько проводок, сколько учредителей. Поэтому я обращаю ваше внимание. Идеальный вариант, чтобы вы делали домашнюю работу в аналитике. А именно, 75.1 В ВИТТА. Ну, у вас тут узенькие графы, поэтому как-то означивайте себе. Дальше, 75.1 К или КР, Крутилов. 75.1 ИВ, Иванов. Ну и так далее. Или будут у вас там 10-9 ручки, 10-9 файлы, ну, как-то себе буковку Ф, там, Р, ну, просто означивать, понимаете, да? Поэтому делаем в аналитике. Значит, понятно, что первое делаем 3 проводки, у нас возникают долги учредителей по 75-му счету, а потом мы их закрываем так, как я показывала вам на лекции. С домашней работой понятно? Только 12-я страничка. Так, ну а мы с вами идем дальше. Заканчивая вот этот под вопрос первый о 75.1, мы сами видим, что на дату регистрации у нас возникают долги учредителей по 75-му счету. Когда все вносят все полагающееся, 75-й счет по кредиту закрывается, и сальдо по 71 будет у вас равно нулю. Кстати говоря, именно поэтому, понимаете, я вначале на первых занятиях решила не отягощать вашу без того тяжелую участь по изучению начального бухгалтерского учета. Я показала общий принцип, а именно средства возникает из источника. Потому что мы к этому с вами пришли в балансе. Помните, у нас в пассиве устав на капитал, в активе полученные средства, а 75-го счета не будет. Но это в результате. Но вначале нужно обязательно пропустить через счет 75-й, потому что ваши учредители могут тянуться 12 месяцев. Вы растеряете всех своих учредителей, соответственно. Так, все понятно здесь. Вот это 75.1. Я стираю, и мы с вами продолжаем. А вы спускаетесь ниже и находите 75.2, то есть расчеты по выплате доходов. Итак, расчеты по выплате доходов. Перед вами 21-я страничка, вторая римская, 75.2. Пока формально читаем. По кредиту 75.2 отражает долг предприятия перед учредителями, акционерами, дивиденды по акциям. В разрезе аналитики по акционерам. Что это значит в разрезе аналитики по акционерам? То же самое, что мы с вами говорили про 75.1. А именно, сколько учредителей, столько проводок. Та же самая ситуация. Нельзя рассчитать всем хором, потом сказать им, ребята, делитесь как хотите сами, без нас, без бухгалтерии. Поэтому в данном случае мы должны обязательно показать каждому долг перед каждым учредителем. Давайте с вами заручимся простеньким примером. Итак, у вас написано, пример, пусть, допустим, предположим и так далее. Итак, пусть дивиденд каждого учредителя у нас с вами будет 10 тысяч рублей. Тогда давайте с вами попытаемся написать проводку. Вот, ну не знаете вы, как писать, задавайте вопросы. А в любой проводке есть три позиции основные, кроме там даты, номер документа и так далее. Это дебет, кредит и сумма. Поэтому мы рассуждаем. Сумму мы уж точно знаем. И пишем 10 тысяч. 10 тысяч вместе со мной пишем. 10 тысяч. Дальше мы рассуждаем. А что мы должны, что мы знаем про эти 10 тысяч? Мы знаем следующее. Наша организация получила прибыли. С этой прибыли мы должны учредителям. Раз мы должны, то у нас возникает кредиторская задолженность. Она возникает по кредиту. Согласна? Вот я точку поставила на кредит. Она возникает по кредиту. Дальше я сейчас спрашиваю, кому должна? И говорю, учредителю. И вместо слова учредитель я приписываю счет 75-й. Согласны? 75-й. А что я ему должна? Дивиденды. Когда он мне взносы, это первый. Когда я ему дивиденды, это второй. А программа меня запрашивает, а конкретнее нельзя? Я говорю, можно, Петров. Вот эта полупроводка нам о чем расскажет? 10 тысяч кредит мы должны 75-й учредителю Петрову выплатить дивиденды. Понятна ситуация? Понятно. Так, теперь скажите мне, пожалуйста, за счет чего платятся дивиденды? За счет прибыли. Теперь скажите мне, пожалуйста, какой счет прибыли, только пока не пишите, какой счет прибыли вы пока знаете? 99-й. Я написала его другим цветом. Я сейчас его заменю. Мы знаем с вами счет 99-й. Однако я обращаю ваше внимание на то, что я изначально говорила, что я все там доходы, расходы по разным видам деятельности заменяю счетом 99-м. Но потом ведем с вами еще и другие счета. Поэтому посмотрите, пожалуйста, вот здесь будет не 99-й счет. Но при этом давайте я нарисую вам такую картинку. Ой, не пишет, извините. Сейчас. Нарисую такую картинку. Вот я ассоциировала счет... Так, немножко ниже. Я ассоциировала счет 99-й с бабушкиным сундуком. В начале. Разделена перегородка на две части. Одна часть прибыльная по кредиту, вторая часть убыточная по дебету. Представьте, пожалуйста, что моя организация получила прибыли по результатам данного года 100 тысяч рублей. Вот если бы мы с вами вот так проводку писали на 99-го, тогда что нужно было сделать? То нам нужно было сразу вот эти 100 тысяч броситься, распределять под дивиденды. А тут государство, а нам? Я говорю, что вам? А ты налог-то собираешься платить на прибыль? Я говорю, да, ребята, подождите. У меня, говорит, еще бюджет накормлен. И не даю им эти дивиденды. Тогда я 100 тысяч умножаю на 20%. У меня получается 20 тысяч. 20 тысяч отвлекается из прибыли на налог. То есть уменьшается сама прибыль. Согласны? Сундук. Здесь прибыль, здесь убытки. Поэтому получается, что счет на 109-й, с одной стороны у меня прибыль, она уменьшается, налог на прибыль. Вот это вот 100 тысяч называется в народе грязная прибыль. И не потому она грязная, что она не умытая, а потому она грязная, что она не очищенная от налога на прибыль. Вот это 100 тысяч – это грязная прибыль. Когда же мы эти 100 тысяч очистили от налога, у нас получилось 80 тысяч, и 80 тысяч – это в народе называется чистая прибыль. Чистая прибыль. А у бухгалтера называется нераспределенная. И вот у этой несомненной прибыли есть специальный счет, код, шифр. Называется 84-й. Так что мы распределяем? Нераспределенную прибыль. То есть мы распределяем не 100 тысяч вот эти вот, а 80 после налогообложения. Да? После налогообложения. Так вот, посмотрите, пожалуйста. Вот эти 80 тысяч для 2010 года – это нераспределенная прибыль отчетного 2010 года. Почему она нераспределенная? Потому что она у нас вылезает по балансу 31 декабря 2010 года. 31 декабря все учителя торопятся праздновать. Им не досуг прибыль распределять. А если серьезно, то происходит ситуация так. Бухгалтер российский делает баланс 3 месяца. Январь, февраль, март. Когда он сделает баланс, и у него вылезет вот эта вот чистая прибыль 80 тысяч, он показывает налоговикам, предположим, да, инвесторам, предположим, да, в том числе учредителям. Он говорит, ребята, любопытствуйте, как наша фирма сработала, куда вы вложили свое время. Учредители собираются на собрание и решают вопросы. Куда с этой прибылью деваться, то есть куда ее распределять. Поэтому получается, что в первые 3 месяца нового года она у нас будет нераспределенная. Ее никто еще не распределяет, бухгалтер баланс делает, еще информации нету. Поэтому она может быть распределена только уже после этих 3 месяцев. И поэтому для 2010 года она нераспределенная. А потом бухгалтер, извините, учитель протоколом, куда ее распределять. Если у вас акционерное общество, то вы обязаны создавать резервный капитал. Я сейчас рассказываю мельком, а более подробно это последнее занятие. Там прям схемы будут и так далее, да, уже серьезные. Пока только вот так вот, да, навскидку. Итак, первое – это резервный капитал. Вот вы у себя в семьях на черный день что-то оставляете? На черный оставляете? Не оставляете? Оставляете. Вот предприятия тоже оставляют. Вдруг какие убытки случатся, плохие года? Покрыть этим резервным капиталом, или выкупить, предположим, так сказать, акции, облигации и так далее. Поэтому в данном случае вот у нас есть резервный капитал. Он характерен обязательно только для акционерных обществ. Для ООО он может создаваться, но не обязательно. Вообще-то он не меньше 5% от уставного капитала, но не сразу. Но каждый год не меньше, чем 5% от чистой прибыли. Ну, я от фонаря условно, 4000 рублей. Что получается? В 2010 году у меня прибыль нераспределенная, 80 тысяч. А в 2011 году я от этой прибыли отщипнула, оторвала 4000 рублей. Что я сделала с прибылью? Я ее уменьшила. Правда? Прибыль отражается по кредиту, а уменьшение по дебету. Дальше учители говорят, нас всего, ребята, трое. Учредитель, допустим, я условно. Нас, допустим, трое. Допустим, у нас равные доли. Допустим, у нас равные доли. По трети. Допустим, мы все проедать не будем. И пустим под дивиденды только 30 тысяч от фонаря. 30 тысяч. Получается, что каждому учредителю по 10 тысяч. То есть каждой сестре по серьге получается. И опять та же самая ситуация. Это я просто смотрю, что у меня на экране было. И опять та же самая ситуация. А именно, по 2010 году это была нераспределенная прибыль. А теперь мы что сделали? Мы от нее оторвали кусочек и сказали, 10 тысяч тебе, Петров. 10 тысяч оторвали, сказали, тебе, Альфа. 10 тысяч оторвали, сказали, тебе, там, Иванов. Получается, что на 31 декабря 2010 года у нас на 80 тысяч сформирована прибыль. Она проходит по кредиту. А когда мы от нее отрываем, уменьшаем, то мы, соответственно, ее дебетуем. И поэтому, посмотрите, пожалуйста, если мы смотрели вот эту вот картину, которую я вам сказала, вот этот вот сегмент на 10 тысяч, то вот я оторвала вот эти 10 тысяч и сказала, это тебе, Петров. То в данном случае я эту прибыль уменьшаю, а прибыль уменьшается по дебету. И поэтому вот здесь показывается не дебет 99-го, а дебет какого счета? 84-го. Логика понятна, но я обязательно этот счет 84-го буду очень подробно, как он формируется, рассказывать только на последнем занятии. Это же последнее, что мы делаем. Получили прибыль и на дивиденды распределяем. Поэтому это последнее занятие. Пока только вот так, 84-й счет. Так, понятно это, да? А вот такая у нас с вами картинка. А мы с вами возвращаемся к нашей 21-й страничке и говорим, 10 тысяч рублей мы должны Петрову за счет чистой прибыли. Кстати говоря, обратите внимание, пожалуйста, что от 80 тысяч в моем примере у нас кое-что осталось. А именно, оторвали 4 тысячи, оторвали 30 тысяч на дивиденды, а осталось 46 тысяч. Вот 46 тысяч – это нераспределенная прибыль прошлых лет. А почему прошлых? А потому что мы ее получили в 2010 году. А по времени интервалу находимся в 2011 году. Так какая-то прибыль-то осталась, которую мы получили в 2010 году? То есть не основная прибыль прошлых лет – это наше развитие. Логика ясна здесь? Хорошо. А мы с вами идем дальше. Итак, посмотрите. Когда мы с вами получили прибыль 100 тысяч, то мы с этой прибыли должны отдать государству 20%. Когда мы из этой чистой прибыли 10 тысяч отдали Петрову, то Петров из рук нашей фирмы получил доход. Петров делиться должен с родным государством. Должен. Поэтому получается следующая ситуация. Когда моя организация получила прибыль на 100 тысяч, я с нее поделилась с государством 20%. Потом с этой очищенной дала Петрову. Петров тоже должен делиться, потому что он тоже получил доход. Как должен делиться Петров? Давайте спустимся ниже. Первое. Если учитывать физические лица, то с них удерживается НДФЛ, налог на доходы физических лиц. Причем, если ставка зарплат на 13%, то по дивидендам другая, смотрите ниже. С резидентов по ставке 9%, с нерезидентов по ставке 15%. Резидент – это не шпион иностранного государства. Резидент, согласно главе 23 НДФЛ, это лица, фактически находящиеся в Российской Федерации не менее чем 183 календарных дня в течение 12 следующих подряд месяцев. Период не прерывается для краткосрочного выезда за пределы РФ для лечения и обучения менее 6 месяцев. То есть, обратите внимание, пожалуйста, 183 дня не с января, не с начала календарного года, а вот он заехал, и плюс 183 дня. Тогда в данном случае он будет резидентом. Более того, если гражданин Российской Федерации отбывает командировку какую-нибудь далекую и дальнюю, то он теряет статус резидента в этом контексте. Итак, резидент 9%, нерезидент 15%. Давайте мы с вами спустимся ниже, найдем журнал хозяйственных операций, и в этом журнале хозяйственных операций пустом мы внесем свою информацию. Итак, пожалуйста. Вместе со мной, пожалуйста. Мы дублируем еще раз первую проводку. Ну, я хочу, чтобы был весь массив информации у вас, да? Итак, смотрите. На 10 тысяч мы начислили дивиденды. На 10 тысяч мы начислили дивиденды. И сказали себе, 10 тысяч мы должны учредителю Петрову дивиденды. За счет чистой прибыли. То есть 9 счета 84. Мы с вами уже это видели. Если бы я мысленно или немысленно нарисовал перед своим взором счет 75-2 Петров, то что у меня было бы? Вот можно себе нарисовать самолетик, например, да, если вы хотите. Или мысленно представить себе Петров и увидеть, что 10 тысяч попало в кредитовую часть. 10 тысяч проходит по кредиту. Тогда мы говорим, Петров, мы должны тебе вообще 10 тысяч. А потом говорим, но мы тебе все не отдадим. Потому что на нас государство возложило роль налогового агента, так называемого, да? Понятие есть такой налоговый агент. Мы должны, Петров, у тебя взять 9% и за тебя перечислить бюджету. Ты, Петров, сам по сберкассам бегать не будешь, говорим мы ему. Это мы должны сделать. Поэтому, спускаясь ниже, мы удержим НДФЛ. А именно, 9% от 10 тысяч рублей – видим мы с вами. Итак, 9% от 10 тысяч рублей – это 900 рублей. Теперь давайте рассуждать. Вот чтобы учились писать проводки, задавайте себе вопросы. Опять, что я знаю про это число? 900 рублей моя организация должна бюджету. То есть мы должны бюджету. Ставлю на кредит точку, положим, да, готовлюсь. Мы должны. Дальше я рассуждаю. Есть специальный бюджетный счет, налоговый. Это счет 68-й. Называется «Расчеты с бюджетом по налогам и сборам». Расчеты с бюджетом по налогам и сборам. Однако, вы понимаете, налогов туча. НДС, НДФЛ, налог на прибыль, на имущество, земельный, транспортный и так далее. Если мы все налоги будем учить на одном счете 68-м, то мы запутаемся в конец. Поэтому нам предлагают ввести субсчета. Минфиновский план счетов не дает нам этой разблюдовочки. Это вольности. Я даю субсчета согласно программе 1С «Бухгалтерия». Если вы спуститесь ниже под табличку, у вас комментарий. 68.1 – это расчет с бюджетом по НДФЛ. Понятно? Таким образом, 900 рублей кредит мы должны, 68 – бюджету, 1 – НДФЛ. С кого возьмем? С кого возьмем? С учредителя 75-го, правда? С его дивидендов, а конкретно с Петрова. И тогда, если мы мысленно продолжаем наш самолетик или немысленно, то 900 рублей попадает в дебетовую часть. Получается, 10 тысяч мы должны Петрову, на 900 рублей уменьшаем наши обязательства. И у нас вылезает кредитовое сальдо на 9100. То есть 10 тысяч проходило по кредиту, мы должны Петрову, на 900 рублей уменьшаем по дебету, и вылезает сальдо 9100. Вылезает, но по кредиту. Тогда мы анализируем. 9100, слово кредит, мы должны учредителю Петрову дивиденды. Должны, заплатим. Рассуждаем мы. И расходным кассовым ордером, допустим, расходным кассовым ордером из кассы 9100 платим и спрашиваем себя, вот просто вопросы задавайте, кому ты заплатила? Я говорю, учредителю, и припишу счет 75-й. Что ты конкретно заплатила? Дивиденды. А какой личности? Да Петрову. И поэтому получается по дебету 75-2 Петров. Все понятно? Петров счастлив. Он получил свои деньги. Единственное, кто пока не радуется, это бюджет, который мы с вами посулили, но не заплатили. Вот у бухгалтера русское слово «посулили» переводится на язык бухгалтерский как «начислено». Когда мы говорим «начислено», то как «мы должны», да? «Мы должны». Вот «мы должны бюджету 900 рублей». Но пока мы не видим, что мы их отдали, заплатили, поэтому отправляемся в банк с платежным поручением и с расчетного счета перечисляем 900 рублей в варианте одного, перечисляем бюджету, закрывая наши обязательства перед ним. Смотрите, типичная кредиторская задолженность. Мы должны бюджету. Мы заплатили бюджету. Вот логика понятна проводки? Да? Итак, 68 бюджет, НДФЛ. И после этого вот эти 9100 падают в дебетовую часть, и вы видите, что вы ничего не должны вашему учителю Петрову. Заплатили. Так, все понятно пока. У нас с вами новый листочек должен быть, да, потому что я вам, по-моему, на этом закончила, ничего не выдавала больше. Угу. Поэтому сейчас с вами тоже получим листочки. А слушайте, режим вебинар, подготовьте, пожалуйста, 22-ю страничку, 23-ю, 24-ю. Это, в общем, я предполагаю, что мы должны сделать. То есть это по листной раздаче, где мы формируем конспект. Вы немножко отдохнете пока хоть, а я пока простаю. Пожалуйста. Ой, извините. Так, и сразу, значит, пожалуйста. Так. Итак, 22-я страничка, потом пойдет 23-я и 24-я. Сейчас, секундочку. Так. Так, ну и давайте уже последний лист, и мы с вами тогда уже будем спокойно работать. Ну, сколько успеем, естественно. Это я раздаю 24-ю страничку. Так. Пожалуйста. Так как лекции в достаточно высоком темпе, вот эта раздача страничек, она, по крайней мере, дает вам возможность немножечко отдохнуть. Так, мы продолжаем с вами. Итак, перед нами страничка 22. Перед нами 22 страничка. Я сейчас буду записывать на доске, и дистанционным слушателям ее показываю тоже. Так. Теперь посмотрите, пожалуйста. Допустим, вот по нашей схеме, где мы 10 тысяч рисовали с вами, да? Допустим, первые 10 тысяч мы от 80 отщипнули Петрову, а вторые 10 тысяч мы отщипнули Альфе, то есть юридическому лицу. Поэтому давайте посмотрим, а как у нас тут с налогообложением по юридическим лицам. И в этой связи опять мы с вами наблюдаем на 22-й страничке у вас написано, 2-я римская. Если учредители юрлица, то с них удержат налог на прибыль с организацией поставки с российской организацией 9%, с иностранной организацией 15%. И опять дается заготовки, где вы можете заполнить пустоты вместе со мной, формируя свои бухгалтерские проводки. Итак, смотрите, первая проводочка не меняется, только аналитика меняется. 10 тысяч наша организация должна учредителю, мы должны, Креатия Миспетова, должны мы дивиденды, название организации ЗАО «Альфа», например. 10 тысяч мы должны учредителю с чего? С прибыли, уменьшая ее. Прибыль по крейту, уменьшение по дебету. И опять та же самая картинка. У вас покрыто 75-го счета, только уже альфы, например, можно мысленно себе нарисовать. У вас возникает 10 тысяч рублей. 10 тысяч рублей. Вы должны альфе. Теперь обратите внимание, пожалуйста. Неважно, кто ваши учители. Физические лица, юридические лица. Они сами по банкам не бегают. Это мы выполняем роль налогового агента. Мы должны удержать с них налог с дивидендов. Неважно, кто это, физлица или юрлица. Другое дело, что когда мы берем налог с физического лица, он называется НДФЛ. Налог доход физических лиц. Когда налогооблагаются предприятия, учреждения, организации, то в данном случае называется налог на прибыль. И неважно, с чего прибыль, от торговли ли, от дивидендов ли, или еще от чего. Если это юрлицо платит прибыль, то это называется налог на прибыль. Поэтому у нас есть два вида с доходов. С физлиц НДФЛ, с юрлиц налог на прибыль. Неважно, по какой деятельности. Тогда мы рассуждаем следующим образом. Допустим, Альфа – наша российская организация. Тогда 900 рублей мы должны бюджету. И мы приписали счет 68-й. И вспомнили, налогов очень много. Мы можем так запутаться. Поэтому нужно каждому налогу присвоить свой субсчет. В программе 1С 68.4 – это расчеты с бюджетом по налогу на прибыль. А вы спускаете взглядом под табличку, и там увидите комментарий. Увидели? Увидели. Тогда мы рассуждаем. 900 рублей наша организация должна бюджет, ну, на прибыль. С кого возьмем-то? Опять с альфы, с дивидендов альфы, вернее, лучше так сказать. И та же самая картинка. 10 тысяч мы должны альфе. На 900 рублей уменьшаем наш долг. В результате мы должны им выплатить 9100. И поэтому, когда наша организация удосужится выполнить, кстати говоря, где-то я даже себе выписала, вышел новый журнал «Главный бухгалтер», там пришла заметка со ссылкой на нормативный документ, что сейчас нужно уплачивать дивиденды не позже, чем через 60 дней после того, как вынесено решение об этом. Раньше, так сказать, сроки были безразмерные, а сейчас не позже, чем 60 дней после этого. А теперь смотрите. 900 рублей с расчетного счета, организация все-таки, да? С расчетного счета, извините, пожалуйста, 9100, извините, пожалуйста, я описалась. С расчетного счета 9100 мы с вами платим, ну, можно из кассы здесь, можно с расчетного счета, ну, как хотите, как вы выдаете, соответственно. Вы платите кому? Альфе. Итак, вы платите Альфе. Что у вас получается? Смотрите, даже если самолет не рисовать, по кредиту 75-го счета 10 тысяч, по дебету 75-го счета 10 тысяч. Сальдо по 75-му счету нулевое. Альфа удовлетворена. Пока только бюджет не получил своих денег. И поэтому мы с вами с расчетного счета 900 рублей платим. Кому? Бюджету. А конкретнее налог на прибыль. И приписываем цифру 4. 68.4. Вам понятно это? Итак, я обращаю ваше внимание, что для резидентов ставка 9%. Для российской организации ставка тоже 9%. Для нерезидентов физических лиц ставка 15%. Для иностранных организаций тоже 15%. У нас были замечательные времена, когда физические лица, резиденты платили с дивидендов по ставке 6%. А вот с 5-го года, по-моему, да, сделали до 9%. Это было очень привлекательно для крупных собственников, потому что было замечено, что крупные собственники предпочитают получать зарплату не в зарплату, а дивидендами. Соответственно, потому что зарплата, ставочка НДФЛ 13%, а с дивидендов 6% тогда и 9% сейчас. Понятно. Вот, собственно говоря. И последнее, что здесь хотелось бы сказать. А именно, я написала «внимание», хотя я даже не знаю, нужно ли тратить ваше внимание на это внимание. Потому что такой узкий круг предприятий могут пользоваться подобной льготой, даже говорить не хочется. просто плевок в морду малому бизнесу. Посмотрите, пожалуйста. Согласно федеральному закону от 16 мая 2007 года, 7.6 ФЗ, с 1 января 2008 года дивиденды, которые получила российская организация, облагают налогом на прибыль по ставке 0%. То есть не платим налог с дивидендов. Но только в такой ситуации, если выполнять следующие условия. Первое. Дивиденды, полученные от российской компании иностранной фирмы, которая не зафиксирована в офшорной зоне. Ну, ладно. Второе. Доля получателя дивидендов в уставном капитале компании, выплачивающих, составляет не менее чем 50%. И это вроде ладно. На день принятия решения о выплате дивидендов срок непрерывного владения указанной долей составляет не менее чем 365 календарных дней. Ну и это ладно. Четвертое. В учете учредителя стоимость вклада в уставный капитал компании, выплачивающей дивиденды, превышает 500 миллионов рублей. Так? Понятно. Поэтому я сказала, что я не хотела бы тратить ваше внимание, а вдруг вы будете работать в таком бизнесе. Поэтому имейте все в виду. Так. Вот на этом мы с вами закончили рассмотрение, получили начальные знания по формированию уставного капитала, вкладам. Вы можете уже начать стартовать в вашей организации и выплатить дивидендов. Поэтому, если вы ищете себе место работы, проглядываете объявление и видите, что нужен бухгалтер на вновь созданное предприятие, вы говорите: это обо мне. Я умею формировать уставный капитал. А дальше посмотрим. Ну, а мы с вами продолжаем. Я не шучу, на самом деле. Главное начать. Так, итак, основные средства. Перед вами 23-я страничка. Итак, перед вами 23-я страничка. Я обращаю ваше внимание, что тема «Основные средства» занимает очень большой удельный вес в остальных темах нашего курса. Какие здесь будут разбираться вопросы? Посмотрите, пожалуйста. Определение основных средств, виды основных средств. Понятие первоначальное, восстановительное и остаточное стоимости. Третье. Документальное оформление поступлений в убытие объектов ОС. Четвертое. Амортизация основных средств. Пятое. Нематериальные активы и амортизация нематериальных активов. Разбираются здесь же, потому что по учету очень похожи. Я хочу провести аналогию, чтобы меньше времени тратить. Шестой вопрос. Синтетический учет основных средств. Вопрос очень большой, последний, на несколько занятий. Значит, если вы внимательно читали нашу программу, то вы, как я сказала, уже обратили внимание на то, что тема основных средств занимает наибольший удельный вес во всех остальных темах нашего курса. Почему это так? Вовсе не потому, что ваш преподаватель, который и составлял эту программу, считает, что самое главное – это бережно и тщательно учитывать именно основные средства. Остальное не жалко, пусть выносят. Все очень важно, нежно и трепетно учитывать на предприятии. Вовсе не потому, что ваш преподаватель специализируется в этой теме. Поэтому шпарит, что знает, остальное как придется. С этим тоже сталкивались, наверное, и вы, и я. Почему же в данном случае она такая большая по объему, в данном случае здесь? Потому что это первая тема, где мы сталкиваемся с учетом средств. А все можно подвести под один алгоритм, по идее. Любой учет любых средств может подвести под определенный алгоритм. Поэтому именно здесь, в теме основных средств, вы узнаете, что есть счет 60-й, расчеты с пучками-подрядчиками. Какая разница, что у них купить? Основные средства – товары, материалы, работы, услуги. В других темах будем только опираться на уже известную информацию. Здесь я ввожу понятие счета 62-го, покупатели и заказчики. Какая разница, что им продать? Основные средства, товары, материалы, работы, услуги, аренду. Поэтому здесь рассказываю, а в других темах мы уже знаем, я только опираюсь. Здесь возник понятие НДС, налога на добавленную стоимость. Здесь рассказываю всю основу, а дальше мы только опираемся на уже знакомую информацию. других темах, проводя аналогию. По всем темам нашего курса лейтмотивом проходит тема «Себестоимость». Поэтому рассказываю здесь, а там мы только наполняем эту себестоимость своим содержанием. Поэтому эта тема такая большая, не потому что здесь все простое средство, а здесь очень много смежных вопросов, которые мы узнаем, а потом просто пойдем, как уже на известные операции. Итак, я уже говорила вам о том, что когда даю новые темы, я предпочитаю давать обязательно нормативные документы, чтобы вы могли обязательно посмотреть, так это или не так. И я очень еще раз рекомендую вам все-таки взять на вооружение качество бухгалтера – осторожность. Бухгалтер осторожный, он не доверяет никому, вплоть до консультантов, аудиторов и так далее. Поэтому он просит, дайте мне пункт, я посмотрю. Потому что это вы принимаете директором ответственность на себя. И поэтому вы должны обязательно смотреть нормативные документы и на веру особо ничего не принимать. Так вот, я дала вам два нормативных документа. Это минфиновские документы. Это как раз организация, которая регламентирует правила в бухгалтерском учете. У вас есть два нормативных документа. Это ПБУ-601, наш российский бухгалтерский стандарт по основным средствам. Вообще проходила в печати информация, что его в некоторой части поправят. Я буду еще говорить об этом, в какой части его могут поправить. Просто мы пока не дождались поправок этих. И второй документ – это методическое указание по бухгалтерскому учету основных средств, тоже утвержденный Минфином. Вот на основании этих двух документов я и даю бухгалтерский учет в этой части, собственно говоря, основных средств. Когда же я буду касаться налогообложения объектов ОС, то это глава 25 НКРФ «Налог на прибыль с организацией», о чем будет в дальнейшем тоже вам сообщено. Итак, смотрите, к объектам ОС относятся сооружения, здания, машины, оборудование, передаточные устройства, вычислительная техника, транспорт, хозяйственный инвентарь, рабочий продуктивный племенной скот и так далее. Там огромный перечень тех объектов, которые мы относим к основным. А нельзя ли найти какие-то критерии, чтобы применить их и понять, основное средство это или нет? Поэтому ПБУ-601 нам дает такие критерии в пункте 4, а именно... Там написано следующее, что объект называется основным, если эти объекты используются, считаем мы с вами, в производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг, либо для управленческих нужд. Вот компьютер у вас в бухгалтерии, это основное средство, да? Либо для предоставления организации зарплат во временное пользование или временное владение пользования. Поэтому, по идее, это все ваши станки, оборудование, вычислительная техника, это все, что работает в офисе и так далее. Да? Все, что потребно нам для либо наших целей уставных, либо, соответственно, управленческих. Условие второе. Используются дольше 12 месяцев. Это мы знаем еще с первого занятия. Третье. В дальнейшем будут приносить организации доход. Ну, либо прямо как станок, либо опосредованное. В управлении, как компьютер, например, или офисная мебель. Последнее. Не предназначены для последующей перепродажи. Это что значит? Нам никогда от них не избавиться, что ли? Нельзя их совершенно продать? Да можно. Просто когда мы их приобретаем, у нас таких затей нет торговать подобными объектами. Потому что если мы покупаем объекты с целью торговать, то мы называем это товар. Но если мы купили... попользовались как основным средством, потом решили продать, то мы продаем это как основное средство, а не как товар. Вот это четыре критерия, которые позволяют отнести объект к основным средствам. Причем они должны обязательно выполняться одновременно, эти условия. Теперь я обращаю ваше внимание на очень важный момент. К сожалению, очень часто... особенно начинающие бухгалтеры, решают следующие вещи. Они только понимают, что это вот основное средство, а какой это объект, производственный, значит, непроизводственный, как-то их мало волнует. На самом деле, это очень важная вещь. И она носит не общеэкономический характер такой, да, интерес, а она носит налоговый интерес. Итак, объекты делятся на производственные и непроизводственные. У вас это написано. Кстати говоря, я пропустила один очень важный момент, который я хотела прокомментировать, прежде чем мы говорим о производственных объектах. А именно, у вас написано о том, что если объекты удовлетворяют всем перечисленным условиям, четырем, но при этом они меньше, чем 20 тысяч рублей за единицу, так, то в данном случае они могут отражаться в бухгалтерском учете как материально-производственные запасы. То есть не на основных средствах, а на счете 10-м материалы. Итак, смотрите, если объект попал в эти четыре условия, но при этом он дешевенький, до 20 тысяч рублей, то в такой ситуации мы можем считать их материалами. Понятно. И вот тут я хотела бы сделать следующее. Такую внести ремарку, что ли. С 2011 года, с января, поправили налоговый кодекс. И там критерий другой. Там критерий 40 тысяч. Понятно? Для налога... Это потом не надо, там у меня потом будет это. Не пишите. Потом я в печатном виде вам это выдам. 40 тысяч. Ну, кто хочет, пишет, конечно. 40 тысяч. И вот тут вот, в конце прошлого года, прошла информация по экономическим изданиям, что вроде бы Минфин собирается менять ПБУ в шестое, увеличивая с 20 до 40, чтобы подвести под налоговый учет, чтобы не было разницы между бухгалтерским учетом и налоговым учетом. Понятна ситуация? Но пока еще ничего не внесли законодательно. Поэтому обратите внимание, пожалуйста, на следующее. Я вот сейчас не помню, когда я делала рабочие тетради, то я прямо до последнего ждала, что поправят. Но так и не поправили. Поэтому вполне вероятно, что я там написала 40 тысяч для бухгалтерского учета. Поэтому вы у себя, да, на 11 страниц рабочей тетради поправите не 40, а 20 пока. Хотя я не удивлюсь, что если две недели, вдруг через две недели вдруг окажется 40. Поэтому я обращаю ваше внимание, для бухгалтерского учета пока 20, для налогового 40. Но так как я ждала, и нужно было давать на резографирование, стиражирование, я написала 40. И всем преподавателям разослала письма, что потом со слушателями исправляли в случае чего. Да? Потому что уже была очень большая вероятность того, что они поправят. Так, а мы идем дальше, да? Итак, я остановилась на том, что я сказала, что у нас есть объекты производственного значения и непроизводственного значения. Вот давайте вначале формально прочитаем, что такое производственное значение. Итак, к производственным основным средствам относятся средства, считаем мы с вами, которые связаны с осуществлением предпринимательской деятельности, то есть участвуют в получении прибыли. Основные средства непроизводственного значения непосредственно не участвуют в процессе производства, но их используют для культурно-бытовых нужд работников предприятия. Пока я не могу рассказать вам конкретно совершенно, пока, как производственные объекты или непроизводство влияют на налоги. Но позже мы обязательно будем об этом подробно говорить. Пока могу сказать только так, крупными мазками. Если бухгалтер посчитал, что это объект производственный, он снизит некоторые налоги. Пока так скажу, да, некоторые налоги. Если же бухгалтер посчитал, что объект непроизводственный, то, купив такой объект оприходов, мы не снижаем налоги. Поэтому, наверное, понятно, что любой здравомыслящий директор захочет, чтобы бухгалтер провел любой объект как производственный для снижения налогов. А любой здорово-психический налогоинспектор захочет доказать противоположное. А там настолько тонка грань, как мы с вами говорили, кто кого перебрежет, кто кого переговорит, кто больше аргументы найдет внутри своего организма, бухгалтер или налоговый инспектор. Пример. Представьте, пожалуйста, вы устроились работать на крупное предприятие, там большая крупная бухгалтерия, работает много народу, работы много, объем большие, приходите засветло, уходите затемно, пообедать некогда. Вот так вот, поработав месяца два, вы делегируете к директору зам главного бухгалтера. Тот приходит к директору и говорит: челом тебе, Юман Иванович, от нашей бухгалтерии. Совсем мы отощали на бутербродах с сыром. Будь ты человеком гуманным, купи нам в бухгалтерии печь СВЧ. Мы хоть все будем, что ли, котлеты разогревать сосисками, которые с дома приносить будем. Он добрейшей души, гуманнейший человек, купил вам печь СВЧ и поставил в бухгалтерию. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, по мнению проверяющих, печь СВЧ для разогревания обедов работников бухгалтерии производственный объект или непроизводственный? Непроизводственный считают наши доблесть налоговые органы. Второй пример. Вы работаете в кафе, ресторане, баре, пиццерии, там, я не знаю, в общепите, и купили себе такую же точно печь СВЧ для разогревания обедов населению или пирожков, или еще чего-то там. Понятно. То в такой ситуации это объект точно производственный. Поэтому если в последнем случае даже сомнений нет, то в первом как оттрактуешь, собственно говоря. И надо сказать, что почему-то наши проверяющие никак не желают считать это производственными объектами. А почему? Наверное, понятно. Ведь если из дохода отнять понесенный расход, у нас получается налогооблагаемая база по прибыли. И поэтому чем меньше фирма включает свои расходы, тем больше налога получает бюджет. Поэтому главная цель проверяющего – это прошерстить расходы организации и оттуда кое-что убрать, да, чтобы, соответственно, увеличить налоговую базу. Надо сказать, что, как правило, проверяющие исключали расходы на холодильники, электрочайники, вентиляторы, кондиционеры, кулеры и другое. Война чайникам электрическим была объявлена в письме налогослужбы в мохнатом 3-м году еще. Было специальное письмо налоговиков, посвященное только электрочайникам. Мол, электрочайники нельзя. Вы себе представляете, что если они по каждому поводу пишут письма про электрочайники, кондиционеры, кулеры. Там уже народ еще может работать. Безумное количество. И все ваяют всяческие письма о том, что нельзя, собственно говоря. Они говорят, что это расход нецелесообразный. Вспомните, пожалуйста, что может включить в расходы? Расходы должны быть документально оформлены, целесообразны, экономически обоснованы вашей деятельностью. Они говорят, зачем вам чайник для вашей деятельности? Собственно говоря, в последнее время все больше и больше народа понимают абсурд такого положения вещей. Потому что, конечно, расходы обоснованы. Офис надо убирать, зимой греть, летом охлаждать. Работники должны иметь возможность пообедать. А не у всех есть возможность пойти в кафе, рестораны там, и так далее. Значит, нужно где-то пищу хранить и где-то ее разогревать. Поэтому печи, холодильники и так далее. Вообще совершенно непонятно. Никому же в голову не приходит поставить вопрос. А стулья в офисе – это производственный объект или нет? Может, нам вообще на ящик из апельсина подписывать свои договоры, чтобы им всем было очень радостно в бюджете. Поэтому, собственно говоря, ситуация очень тяжелая. На самом деле понятно по здравому смыслу, что все, что необходимо для нормальной работы в офисе – это расходы производственные. Но у них своя точка зрения по этому поводу абсолютно. Надо сказать, что они категорически зарубают кондиционеры. Я вот на одном из занятий вот эту коллизию рассказывала, ситуацию с кондиционерами. И у меня сидели двое молодых людей, директор и главный бухгалтер его. И вдруг после этой лекции прям пропали. И пропали прям надолго. И пришли на последнее занятие за листочками. Говорит, Анна Шулимовна, у нас кошмар и жуть. У нас работает налоговая служба. То есть проверка документальная. Она говорит, и прицепились, ведь что мы смеялись-то над кондиционерами? А прицепились к кондиционерам. Сказали, кондиционеры не принимаем. Кондиционеры – это расход нецелесообразный. В такой ситуации нужно просто ткнуть носом в 52-й федеральный закон. Он еще от 99-го года. Называется «О санитарно-эпидемиологическом», прямо не произнешь сразу, «благополучии населения», где совершенно четко написано, что работодатель должен делать все от него возможное, чтобы у него работники не умерли, грубо говоря, да, и были здоровы, говоря на нормальным, простым русским языком. То есть нужно создать нормальные условия труда и отдыха. О том же самом говорит Трудовой кодекс Российской Федерации. Поэтому нужно просто объяснить проверяющим, что у вас везде понапиханы компьютеры, У вас, так сказать, ножтельная техника. Это нужно все кондиционировать, соответственно. Поэтому для этого у вас кондиционер. Относительно кулеров. Ну, не желают кулеры принимать. Что они хотят? Чтобы бухгалтер нацедил из крана то, что оттуда вытекает, этот компот, и пошел, соответственно, в санэпидстанцию. А санэпидстанция должна дать заключение, что вода негодна к употреблению. Вы себе представляете, что санэпидстанция данного населенного пункта даст такое заключение, что на подведомственной территории вода негодна к употреблению. А зачем там санэпидстанция? Поэтому очень многие идут в специальные институты, есть специальные институты воды даже, для того, чтобы получить там экспертную оценку для вот этого самого кулера. Или кулеры покупают, но при этом не списывают в расходы. Понимаете? То есть не снижают доходы на понесенные расходы этого самого кулера, что очень печально. Вот такая вот ситуация. Однако надо сказать, что все больше и больше людей с этим не мирятся и либо на месте отбивают, либо в суды идут. И отбывают там свои интересы. И вот по арбитражу проходила несколько лет назад такая ситуация, ну, прям вот смехотворная совершенно. Пришли проверяющие и в офис, и наблюли там в этом офисе безумно большой аквариум с безумно золотыми рыбками, вот, которые там, значит, плавали и радовали глаз всех приходящих в этот офис. Вот. Налоговики сразу сказали, аквариум расход нецелесообразный, и вычеркнули аквариум из расходной части. Хотя фирма списала не сразу, а все правильно через амортизацию, по идее. Но у них вычеркнули этот аквариум на том основе, что расходы нецелесообразны. Фирма не согласилась, отправилась в арбитраж. И их аргументация была следующая. У нас солидные инопартнеры. И все это играет на имидж нашего предприятия. Потому что если у нас по стенам были развешаны репродукции загонька, описали мы на вот этих ящиках шариками-ручками советских времен, а не нашими, так сказать, ручками, там, Паркер и так далее, то подписывали договоры, то в данном случае с нами никто дружить бы не захотел из серьезных людей. Надо сказать, что они отбили свои интересы в этом суде. Однако нужно понимать следующее. У нас не Англия, у нас нет президентного права. И поэтому не факт, что если в одном арбитраже будет положительное решение, то оно будет положительное в другом арбитраже. Но когда складывается положительная арбитражная практика, на нее все-таки можно ссылаться. Более того, налоговики рассылают свои управления территориальные, даже письма с названием дел, в которые не надо лезть. То есть по каким параметрам не надо лезть. Потому что есть положительная арбитражная практика, и предприятия это отбивают. Дело все в том, что если налоговики проигрывают дело, они должны возмещать. Раньше они не возмещали, поэтому они лезли в любое дело. Где-нибудь да выгорит. А так как сейчас они должны возмещать, то они опасаются идти в заведомо провальные дела. Поэтому фирма должна сказать, было дело такое, такое, такое-то, положительная арбитражная практика, пойдем в суды. Тогда они вполне верно скажут, ах, пойдете в суды, давайте дальше смотреть, что у вас там не в порядке. Вообще фантазия проверяющих, когда они пытаются свой выполнить долг служебный, она не знает границ. Вот проблема, с которой пришлось столкнуться суду Якутии. Зачитываю. Инспекторы налоговые посчитали, что кости и бивни мамонта, которые раскопали археологи, облагаются налогом на добычу полезных ископаемых. Мол, мамонт – животное ископаемое, поэтому нарыв мамонта – звать налог на добычу полезных ископаемых. Но судьи решили иначе. Я думаю, что в противном случае несчастные археологи закопали вот дело на... Вот такая ситуация, печальная ситуация, потому что мы все время должны как-то вот оправдываться. Вот такая вот ситуация. Однако, если вы хотите провести холодильники, так сказать, свои печи и так далее, то у нас было письмо Минфина, где они позволяли это сделать. Но только тогда, если в договорах трудовых с вашими работниками будет прописано обязательство или обязанность работодателя кормить сотрудников. Вот если в трудовых договорах написано «обязанность кормить сотрудника», то это выполняйте статью 163 ТК РФ о нормальном условии труда и отдыха. И вот на основании этого вы можете, соответственно, провести это как эти объекты. Однако вы только поймите, особо так кидаться-то не надо, однако понимаете, что если вы прописали «обязанность кормить сотрудника», то там вылезают другие налоги, там вылезает, это же оплата труда, считаете, это вылезают ваши страховые взносы. Это вылезает подоходный налог, если вы сможете посчитать, то сколько съел. А, вот. А мы с вами идем дальше. И у нас с вами понятие первоначальная, восстановительная и остаточная стоимость. Потому что подразделение на собственно арендованные вы уже знаете. Я вам привела их, да, но вы уже знаете, мы с вами об этом говорили уже. Собственные на баланс на счете 0,1, арендованные за балансом на счете 0,01. Итак, у нас с вами первоначальная стоимость объекта. Относительно первоначальной стоимости объекта. Вы, пожалуйста, пока почитайте, а я тут быстренько изображу. Да что же я с этот маркер хватаю каждый раз? Так, почитайте, пожалуйста, что включается первоначальная стоимость объекта. Итак, как формируется первоначальная стоимость объекта? Вот посмотрите, пожалуйста, я пыталась изобразить мешок. У меня очень плохо с изобразительным искусством, гораздо хуже, чем с бухгалтерским учетом. Но это вот такой образ собирательный первоначальной стоимости объекта. Как формируется эта стоимость? Видите, я изобразила мешок, так вот читается, отдаленная. На нем бирка стоит, висит 0,84. Вспомните, вложение во внеоборотные активы. Представьте, пожалуйста, ко мне в бухгалтерию поступила накладная от поставщика, из которой я увидела, что оборудование стоит 60 тысяч рублей. Я себе говорю, в мешок. Это пока только вложение во внеоборотные активы. Дебет 0,84. Это оборудование надо было доставить. И у меня есть акт об оказанных транспортных услугах. Из него я увидела, что транспортные услуги по перевозке этого объекта стоят 2000 рублей. Я опять в мешок для накопления. Опять 9,084. У меня уже собирается 62 тысячи, видимо, с вами, да? Дальше. Мы вызвали подрядчиков, ткнули пальцем в этот объект и сказали, нужно бы довести до ума. И они довели до ума этот объект, наладили, там, достроили, там, установили и так далее. А мне выдали акт о выполненных подрядных работах. Там написано, что они делали и сколько это стоит. Допустим, 3000 рублей. А в результате получается, как формируется первоначальная стоимость объекта. 9,084 на 60 тысяч, 9,084 на 2 тысячи, 9,084 на 3 тысячи. Получается, у нас всего собрано 65 тысяч. Вот 65 тысяч – это все траты. До момента включил и заработал. И тогда мы эти 65 тысяч перебросим с кредит 0,8 счета в 9,01. Заработал. Логика понятна? Я это буду еще рассказывать обязательно с проводками, записью и так далее. А пока поймите, это первоначальная стоимость. Была растаможка? Туда же, да? Была консультация по этому поводу? Туда же. Информационные услуги? Туда же. То есть все, что наполняет в данном случае стоимость этого объекта. Ну, а мы с вами спускаемся ниже и смотрим восстановительную стоимость объекта. Итак, посмотрите, пожалуйста. Итак, восстановительная стоимость объекта. Мы с вами вместе можем прочитать это. Итак, у нас получается, что с течением времени первоначальная стоимость объектов, основных средств, купленных в прошлые годы, отклоняется от стоимости таких же объектов, но тех, которые мы приобрели в настоящее время или предполагали бы купить в настоящее время. В связи с этим периодически осуществляется переоценка объектов ОС для определения их восстановительной стоимости. Под ней понимается рыночная цена объекта на момент переоценки. Итак, обратите внимание, пожалуйста, для чего нужно переоценивать объекты. Основные средства работают длительное время. Некоторые прям по 30 или больше лет. Представьте себе, пожалуйста, вы в мохнатом 98-м году купили какой-то объект и поставили его на баланс. И если бы вы его не переоценивали, вы понимаете, что за это время цены изменились. Подобные объекты, новые, стоят уже других денег, чем тогда, в этом 98-м году. Поэтому, для того, чтобы ваш баланс был показательный, нужно время от времени делать переоценку, доводя первоначальную стоимость до рыночной цены сегодняшнего дня. Почем сегодня в моем регионе в данное время такие объекты продают или такие объекты строят. Вот тогда они стоили 100 тысяч новые, а сейчас сколько? Вот это вот «а сейчас сколько» – это называется восстановительная стоимость, да? То есть в условиях сегодняшнего дня. Понятно? Вот. Так вот, в данном случае, тогда мы делаем баланс свой показательным. Не стоимость стоит, которая была в 98 году, а вот по сегодняшнему времени. Ну, понятно, что баланс, она будет замена амортизации, но при этом мы доводим ее до восстановительной стоимости. Я сейчас покажу вам, как это делается. Но если вы почитаете дальше, то мы с вами увидим, что переоцениваются объекты один раз на начало года, на 1 января. Однако я уже говорила, что готовятся поправки в ПБУ 601 минфиновские. Так вот, предполагается, что это будет делаться на конец года. Но это только предполагается. Я пока еще не сказала, что это введено, понятно? Поэтому 40 тысяч предполагается, переоценка предполагается. Пока еще мы глазами с вами не читали ПБУ. Так вот, посмотрите, пожалуйста, как мы просчитаем эту переоценку. Ну, на самом деле могу сказать следующее, что если вы, так сказать, один раз делали переоценку по какому-то объекту, то вы должны до конца его жизни его переоценивать. Либо вы вообще не делаете эту переоценку, либо можете переоценивать будете переоценивать до конца его жизни. Более того, один объект нельзя переоценить из группы, можно только группу. То есть все объекты разбиваются на группы. Склады, например, никто не сказал, какие группы. Мы сами все разбиваем. Склады, гаражи, компьютеры, там, ну и так далее. И переоценивать нужно обязательно группу. Один объект в группе переоценивать нельзя. Либо вообще не переоцениваете, либо переоцениваете всю группу, которая входит, соответственно, сюда. Давайте я покажу вам расчет. Для этого я предлагаю сделать следующее. Вы можете себе зарисовать слева от вашей 24-й странички, на обороте 23-й, если хотите. Итак, у вас на доске, а у слушателей, соответственно, дистанционных на экране. Я делю доску на две части. До переоценки, после переоценки, после переоценки. Ну, например, посмотрите, пожалуйста. Допустим, у меня стоял объект первоначальной стоимостью 100 тысяч. 0,1 счет 100 тысяч рублей. К сегодняшнему дню, допустим, он у меня был самортизирован, амортизация счет 0,2 – 20 тысяч. Поэтому остаточная стоимость 80 тысяч. Вот это понятно? Понятно. Итак, в свое время поставили на баланс стоимость 100 тысяч, амортизировали его, на 20 тысяч амортизировали, остаточная стоимость 80 тысяч. Решили провести переоценку. У нас сейчас существует метод только экспертных оценок. Раньше был метод индексный. Печатали таблицы Госкомстата с коэффициентами, и мы индексировали, например, коэффициент 1,1, мы проиндексировали эту стоимость в 1,1 раза. Сейчас индексный метод возможен только для бюджетной сферы. Для коммерческой нельзя, только экспертные оценки. Поэтому вызываем к себе эксперта-оценщика независимого, и он дает заключение, сколько в сегодняшнем времени в моем регионе это стоит. Допустим, исходя из заключения эксперта, я вижу, что такие новые стоят 110 тысяч. Тогда стоили 100 тысяч, сейчас 110 тысяч. Лицензию, копию снимаем, заключение берем. Я бухгалтер, не имею права оценивать. У меня и знаний таких нету. Поэтому берем. Не нравится вам оценщик, дорого стоит. Тогда, если у вас массовые объекты, массовый спрос, идете в организации, торгующие подобными объектами. И берете у них прайс-листы с живой печатью и с живой подписью директора, чтобы видеть, сколько стоят подобные объекты. Раньше компьютер стоил столько-то, а сейчас стоит столько-то. Поэтому в данном случае вы берете главную информацию. Это можно обратиться в торговые инспекции, в штат управления и так далее. То есть нужно взять информацию из средств массовой информации, говорят нам. Значит, получается, что если я переоценила сам объект, а амортизацию оставлю болтаться на прежнем уровне, то он меня никогда не догонит, сам объект. Поэтому я делаю нехитрый расчет. А именно, я считаю коэффициент индексации или коэффициент пересчета. А именно, я в числителе беру новую стоимость, восстановительно 110 тысяч, и отношу ее к старой стоимости, то есть 100 тысяч. Получается коэффициент 1,1. Да, понятно. Дальше говорю себе, если я увеличила стоимость самого объекта, нужно в этой же мере поднять амортизацию. И я индексирую амортизацию. Амортизация индексированная. До переоценки она была 20 тысяч. Коэффициент индексации 1,1. Значит, будет 22 тысячи. Правда? Получается, что новой восстановительной стоимости 110 тысяч соответствует амортизация 22 тысячи. И тогда остаточная стоимость будет 88 тысяч. Ясно это? Другое дело, надо или не надо проводить переоценку. А не знаю. Исходя из ваших интересов. Потому что переоценка у нас добровольная. А она была до 2008 года обязательная. А сейчас она добровольная. Поэтому в приказе по учетному политному году мы пишем, фирма проводит переоценку или не проводит. По каким группам объектов проводит. Однако помните, если вы один раз вступили на этот порочный путь переоценки, вы будете переоценивать до конца жизни, соответственно, данных объектов. Поэтому смотрите, надо или надо про переоценку. Первое. Если вы тешите свои шкурничьи интересы бухгалтеров, будете переоценивать свои интересы? Нет. Зачем мне это надо? Лишние трудозатраты. Не будем, говорим мы. И не переоценивайте. И ладно себе. Вот это у вас не будет. Второй вариант. Вы тешите интересы предприятия. У вас чистые активы не соответствуют уставному капиталу. Что вы делаете? Элементарное. Ничего докупать не надо. Старый дедовский способ. Проведи переоценку. И вы увеличиваете стоимость своих активов. Видите, у вас раньше было 110, извините, у вас раньше было 80 остаточной стоимости, а сейчас у вас 88. Поэтому в данном случае, проводя переоценку, вы увеличите стоимость активов, и тогда вам не нужно перерегистрацию проводить вашего уставного капитала, если в данном случае у вас будет несоответствие. Вы хотите повысить инвестиционную привлекательность вашего предприятия. Будете переоценивать? Будете. У вас увеличиваются активы. Но при этом вы понимаете, вы сразу же попадаете в увеличенный налог на имущество. Потому что если вы не будете проводить переоценку, вы платите 2,2% с 80. А здесь будете 2,2% с чего платить? С 88. Вот с 2002 года переоценка из налогов влияет только налог на имущество. Переоценка влияет на налоги только налог на имущество. На прибыль не влияет. У нас были такие времена, когда влияло. Сейчас не влияет только налог на имущество. Поэтому, естественно, наша мысль. Если у нас нормально все с чистыми активами, если мне не нужно повышать инвестиционную привлекательность, то, наверное, я захочу уменьшить налог на имущество. Понимаете? В такой ситуации, а можем ли мы уменьшить? А можем. Потому что называется это переоценка. Как дооценка, так и уценка. Поэтому в данном случае можем сделать следующий себе расчет. А именно, посмотрите, пожалуйста, что можем сделать здесь. Допустим, вызвали эксперта-оценщика, пошептали ему нежно на ухо, он говорит, а цены-то упали. Ну, вы понимаете, что как могут подниматься цены, так они могут и падать, собственно говоря. Да? Главное, что у вас должно быть заключение или прайс-листы, или заключение стат управления и так далее. То есть цены упали 90 тысяч, допустим. Тогда у вас в числителе будет стоять 90 тысяч. Коэффициент у вас меньше единицы, соответственно 0,9. Когда вы 20 тысяч индексируете, извините, в 0,9, то у вас получается новая амортизация, индексированная, 18 тысяч. И тогда получается следующая ситуация. 90 тысяч восстановительная стоимость, 18 тысяч индексированная амортизация, и разница получается 72 тысячи. Тогда вы говорите, если при этой картинке мы не будем переоценивать, тогда мы заплатим налог на имущество 2,2% с 80, а так 2,2% с чего? С 72. Поэтому еще раз, если вы хотите из-за налогов это делать, тогда только если в сторону уменьшения. А иначе смысла нету. Потому что большие трудозатраты, дорого стоит эксперт, там, ну и так далее. Поэтому вы же не будете переоценивать какую-нибудь мелочевку. А какие-то крупные вещи надо подумать, имеет смысл вам это делать или нет. Поэтому, когда это падает, то это имеет смысл в этой связи. Так, понятна ситуация? Остаточная стоимость у вас ниже написана, это тоже понятно. Остаточная – это первоначальная минус амортизация, если не переоценивали. Восстановительная минус амортизация, если переоценили. Мы с вами узнали три оценки. Первоначальная, восстановительная, остаточная. А в балансе мы в какой оценке видим? Остаточной. Совершенно верно. Домашнюю работу получили, меня простите, я на 5 минут задержала. Отдыхаем до среды. Если у вас есть вопросы, то вы меня подождите, я сейчас пообщаюсь с дистанционными слушателями, и вы тогда можете мне свои вопросы задать. Добрый вечер, Ольга, как ваши дела? Все ли вам понятно? Да. Понятно, да? Ну, тогда пишите в случае чего. Так, хорошо, ладно, всего доброго. Вилена, а ваши как дела? Как ваши дела? Все в порядке? Да, все в порядке. Понимаете, да? Вот. Хорошо. Да. Значит, если что-то непонятно, вы мне обязательно пишите, хорошо? Так, хорошо. Елена, как ваши дела? Тоже хорошо. Нормально. Все вам понятно. Хорошо, ладно. Всего доброго. До среды всем. Всего хорошего. До свидания. До свидания.